Лето 1900 какого-то года выдалось знойным. В лучах палящего солнца по дну одной из моренных равнин притоков Везера бежала узкая дорога. Жара отражалась от высоких серых скал. Небо было голубым, но усеянным грозовыми тучами. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. По дороге шли трое мужчин. Внешне очень непохожие, они, тем не менее, имели и кое-что общее – огромные каркасные рюкзаки, в которых находился лагерный инвентарь. Сильно запылившиеся тяжелые подкованные башмаки указывали на то, что идут они уже долго. Все трое были в шортах и синих рубашках. Первый был огромного роста широкоплечий блондин с высоким лбом, к которому пот прибивал растрепанные тонкие волосы, волевым лицом и суровыми серыми глазами. Не будь здесь его, двое других – оба брюнеты с карими, у одного с оттенком зеленого глазами, вероятно, показались бы высокими. Их рост совершенно точно превышал 1 метр 80 сантиметров. Правда, их иссохшая от солнца и частых перемен погоды кожа выглядела не смуглой, как у спутника, но скорее шоколадного цвета. Эти двое, несомненно, являлись продуктами какой-то более южной расы. Один был почти с той же широкоплеч, как и шедший впереди великан-блондин. Другой, примерно того же роста, отличался несколько нелепым сложением. Худощавый, узкоплечий, с бесконечными ногами. Рюкзак плечистого брюнета выглядел более тяжелым, нежели другие. Из одного из его многочисленных карманов выглядывал геологический молоток. Шествовавший, продев руки под лямки, геолог заговорил первым. «Да уж, заставил нас пропотеть старина Поль, чтобы ему пусто было. Не напиши он, что дело срочное, мы бы давно уже передохнули в каком-нибудь небольшом гроте. В любом случае, мы уже почти пришли, вот и тропинка». Он указал на дорожку, змейкой по диагонали, уходившую вправо и вверх, к скалам. Без единого лишнего слова, пересохшие губы едва разлипались, языки уже почти не ворочались, они свернули на тропу. От подъема по склону рюкзаки, казалось, стали еще более тяжелыми. Под ноги с кристаллическим шумом падали небольшие плоские обломки горной породы. Было 6 часов вечера. В затылок припекало заходящее солнце. Равнина повернула, и, обогнув скалистый мыс, они оказались в тени. Сухие травы шли вперемешку с не слишком густыми зарослями астролиста и можжевельника. В конце дороги, прислонившись к скале, стоял маленький дом. Возникший здесь, судя по всему, относительно недавно, он был построен в стиле всех здешних жилищ. Остроконечная крыша расширялась по бокам, словно крыша пагоды. «Ну, вот мы и на месте», — произнес все тот же геолог. Несколько шагов, и они оказались у небольшого заборчика, окружавшего примыкавший к жилищу участок. На крыльце, раскуривая огромную трубку, сидел молодой мужчина. Ярко-рыжие волосы, зеленые глаза, худощавое, усеянное веснушками лицо. Заслышав шуршание гальки, он резко вскочил на ноги и подбежал к калитке. «Не ждал вас так скоро! Привет, Бернар! Привет, Луи! А это еще что за мамонта? Скорее даже динозавра вы с собой притащили. Вот уж действительно, нужно быть геологом, чтобы выкопать такое ископаемое. Ну, проходите же, не стесняйтесь, тут у меня свежо. Скидывайте рюкзаки. Вот здесь напитки, а здесь еда. Бернар, представь-ка мне своего динозавра». Хозяин домишка вертелся, крутился, болтал без остановки, комичный вследствие своей худобы и рыжей шевелюры, казавшийся крошечным рядом с другими, хотя он и был роста разве что чуточку ниже среднего. Бернар, широкоплечий геолог с зеленовато-карими глазами, представил своего спутника. «Сигурд Ольсен, швед, химик. Это все, что мне о нем известно. Я...» «Все?» — прервал его Поль. «Так ты даже не знаешь, что это будущий обладатель Нобелевской премии. Эта зебра только что опубликовала восхитительный труд о редкоземельных элементах. Должен тебе сказать, что он прекрасно понимает французский. Я познакомился с ним в июне на берегу одного финского озера. Черт, даже не помню, как оно называлось. Он жил там в палатке. Я же, как уже писал тебе в письмах, был тогда в походе. Нужно было изучить до Кембри в классическом краю. Он согласился помотаться со мной там и сям в качестве гида. Этот парень знает всю Скандинавию, как свои 5 пальцев, говорит на 6 или 7 языках. А взамен попросил показать ему потом самые красивые доисторические памятники Франции. Ты спросишь, возил ли я его в Дордонь? Ну а как же? Проезжая через Медон, вытащил друга Луи из его обсерватории. И мы прокатились с Сега по всему Перегору. Теперь вот направляемся в Пиренеи. Я думал застать тебя в твоей лаборатории, но в Эйзе нас настигло твое письмо, и вот мы здесь. А теперь позволь мне представить уже тебя. Конечно, нужно было сразу, как и положено, да чего уж теперь. Он повернулся к скандинаву. Поль Бернадак, физик, роется в чреве атомов, извлекая оттуда X-частицы. Объединить тебя, его и Луи, и получится прекрасное трио. Так и болтая о том, о сём, трое прибывших быстро и с аппетитом умяли все, что попалось им под руку. Поль, Бернар и Луи вспоминали студенческие деньки и те веселые поездки, в которые они часто срывались 10 годами ранее. Сигурд короткими репликами, произносимыми хриплым басом, давал понять, что ему тоже знакомы те места, о которых шла речь. «А теперь, — сказал Поль, — вам нужно заняться разбивкой палаток. В сентябре тут рано темнеет. В доме, к сожалению, расположить вас не могу, места не хватит. Внутри только кухня, моя спальня. Она же библиотека, чулан, вот и все комнаты». Палатки были извлечены из чехлов и установлены на открытом месте с ловкостью, свидетельствовавшей о долгой привычке. Затем, так как уже смеркалось и над близлежащими скалами поднимался полумесяц, они разожгли небольшой костер и расположились вокруг. Все 4 раскурили трубки, и Поль заговорил, наконец, о том, чем и была вызвана эта встреча. Выпустив парочку больших клубов дыма, он после едва заметного колебания обратился к Луи. «А вот скажи мне, астроном, как по-твоему, стоит ли исследование какой-нибудь планеты, например, Марса, того, чтобы ради этого рисковать жизнью?» «Естественно. Но к чему этот вопрос? Ты же не собираешься туда отправиться». «Ну почему же? Как раз-таки собираюсь. И даже знаю, как это сделать. По крайней мере, думаю, что знаю. Как тебе известно, я сейчас работаю над возможностью приручить уран. Так вот, в последние месяцы я достиг весьма обнадеживающих результатов. Пока, конечно, еще случаются сбои, да и опасно это дело. Мой диссоциатор улетел в небо. К счастью, кроме меня в лаборатории никого не было, так как существует опасность взрыва. Теперь я работаю в пустынной долине всего лишь с 3 коллегами, а материалы мне поставляет атомный завод, расположенный в центральном массиве. Исчезновение дезинтегратора заметил лишь мой брат. Ну, вы и сами знаете, какой он. Ему интересны лишь кисти да краски. Я объяснил ему, что аппарат разорвало вдребезги. Позднее я воспроизвел это уже в меньших масштабах. Даже построил экспериментальную ракету. Одно досадно. Мне никак не удается взять уран под полный контроль. Пока что ракета стартует слишком бурно, буквально выдирая все из земли, так что наша задача – найти способ как-то замедлить реакцию разложения. На нынешней стадии моих исследований уран мог бы использоваться разве что в военных целях, да и то… Должен сказать также, что я добиваюсь результатов, не слишком хорошо понимая, как они объясняются в теории. Такое, когда что-то получается, но ты не знаешь за счет чего. В науке случается не так уж и редко. Я ни с кем это не обсуждал пока, кроме вас 2, которых прекрасно знаю. И думаю, что спокойно могу об этом говорить в присутствии Ольсона, который из страны, где давно уже осознали, что лучше направлять свой ум на созидание, нежели на разрушение. Задам лишь 1 вопрос. Если я решу полететь на Марс, вы составите мне компанию? Для того, чтобы такая экспедиция представляла научный интерес, она должна быть полной. Я физик. Луи мог бы стать нашим штурманом. Марс ждет и тебя, Бернар, и вас тоже, Ольсен. Даже если вы вернетесь оттуда всего лишь со щепоткой земли, всегда сможете сказать, что это редкая земля. И он прыснул со смеху, как делал всегда, когда полагал, что сказал что-то остроумное. Остальные молча переглянулись. Уже догорал костер, который никто и не думал поддерживать. Становилось прохладно. Бернар содрогнулся и поплотнее закутался в плед. «Что же мы сидим, словно белоручки какие-то? Так и огонь погаснет». Он встал и, помешав головешке, выбил пламя. «В общем так, Поль, полетишь, я с тобой. Но прежде нужно построить нормальный летательный аппарат. Я как раз знаю человека, который вот уже много лет вынашивает эту идею. Ему недостает только двигателя. Ему 51 год. Зовут Жан Фортен, авиационный инженер. Это он конструировал те большие стратосферные самолеты, которые летают по маршруту Париж-Сайгон-Сидней-Сан-Франциско-Париж. Но у него какие-то проблемы с сердцем, поэтому отправиться с нами он не может». «Я все как следует просчитаю», — сказал Луи. «И, разумеется, тоже полечу. Эта загадочная планета давно уже не дает мне покоя. Мы узнаем, есть ли на ней каналы, растительность, марсиане, если, конечно, долетим. Но есть и другая проблема. Во что это нам встанет?» «Вот в этом-то и загвоздка. Пиренейская лаборатория съела не только государственные субсидии, но и все мои личные накопления. Впрочем, нам все равно бы этого не хватило». «Насчет финансов не переживайте», — вступил в разговор Сигурд. «Я колоссально богат. Как-никак владею парочкой рудников и спичечной фабрикой. Думаю, ваше правительство что-нибудь подкинет. Я добавлю. Единственное условие — я тоже участвую в экспедиции». «Ну, разумеется», — ответили три голоса. «Отлично», — сказал Сигурд. «Саму экспедицию, думаю, обсудим, когда Бернар точно будет знать, удастся ли ему совладать с ураном. Это, конечно же, чудесное открытие, но и весьма опасное. Если нас оно и не убьет, то вполне может убить кого-то еще». Он неспешно поднялся на ноги и пошел спать в свою палатку. Трое французов еще немного посидели, но потом тоже отправились на боковую. Глава вторая. Экспериментальная ракета. На следующее утро с рассветом Бернара разбудил громовой голос Сигурда, к которому присоединились и он, и Луи, чтобы спеть под окном поля братца Якоба. Тот встал, позевывая, так как утром любил поспать подольше, достигая пика своих умственных способностей лишь часам к 10 вечера. Четыре товарища приступили к общему туалету у примыкавшего к дому умывальника, вода в которой поступала из небольшого родника. Шишковатая мускулатура Бернара резко контрастировала с огромной, но развитой Сигурдой сухой рельефной Луи. Что до поля, то он был крайне худосочен, а такие говорят – кожа до кости. Но Бернар и Луи прекрасно знали, что без него и его неукротимой энергии они бы не выжили в Кавказских горах. Поль. Этот старина Поль, самый закоренелый лентяй Бордосского лицея. Этот легендарный уже Поль Лоботряс, о котором кто-то из преподавателей как-то сказал, что он никогда и ни в чем не добьется успеха, вдруг принялся работать по 12 часов в день, блестяще сдал экзамены, получил допуск к преподаванию математики, защитил докторскую по физике и являлся теперь одним из самых многообещающих физиков молодой мировой команды ученых. Но на 2 недели в году он удалялся в свой домик в Дордоне, где жил в одиночестве, питаясь консервами и проводя дни за чтением, сидя или лежа с неизменной трубкой в руке приключенческих романов. «Здравые мысли посещают меня только, когда я бездельничаю», — говорил он. И друзья знали, что вырвать его из этого пиршества души до окончания 2-недельного срока могла бы лишь какая-нибудь катастрофа. Пока Бернар водил Луи и Сигурда к расположенному поблизости небольшому прибежищу ориньянской культуры, в котором он давно уже приступил к раскопкам, Поль растянулся на солнце и так и лежал без движения до самого обеда. Вечером Бернар, Сиг и Луи заявляли, что они решили уже завтра возвратиться в свой базовый лагерь, чтобы провести там остаток отпуска в ожидании новостей от Поля, после чего Бернар собирался вернуться в обсерваторию. Луи на свой пост прораба в геологической лаборатории Тулузы, а Сигурд заняться собственными делами, зависящими лишь от его собственной прихоти. Поль согласился с их решением, сказав: «Как раз-таки завтра заканчиваются и мои 2 недели. Поеду в лабораторию, и если все получится, я вам телеграфирую. Как я понимаю, вы пробудете в Эйзи еще 20 дней. Не думаю, что мне удастся что-либо придумать так быстро, но кто знает». Затем, обращаясь к Сигу, он добавил: «Бернар сказал мне, что у вас с собой там, в лагере, имеются какие-то образцы редкоземельных металлов. Вы не могли бы мне их одолжить? Есть одна мыслишка». «Если вы полагаете, что они могут быть вам полезными, то с превеликим удовольствием. Только одна просьба. С Бернаром мы давно уже на «ты». Давайте будем и с вами, раз уж у нас намечается команда звездных аргонавтов и...» «Надеюсь лишь, что нам не повстречается никакая Медея», — с улыбкой прервал его Луи. «А название «Звездные аргонавты» мне нравится. Считай, что оно принято». «Мне тоже оно по душе», — заметил Бернар. Ровно 2 недели спустя утром Бернар и Сиг, жившие в палатках на скале Боли, увидели внизу на дороге Луи, размахивавшего телеграммой. Поспешно вскарабкавшись наверх по тропинке, он вручил им синий листок бумаги, содержавший следующий текст: «Урания, лошадка, что надо. Приезжайте». Все трое переглянулись. Стало быть, этот невероятный рейд все же возможен. Каждый почувствовал, как к горлу у него подступил комок, и спросил себя, не слишком ли легкомысленно он согласился на участие в экспедиции. «Что ж», — проговорил Сик, — «нужно сниматься со стоянки. Возьмем в гараже мое авто и часам к 4 или 5 будем в лаборатории Поля. А там уже посмотрим». Без малейших происшествий они домчались до равнины, в которой располагалась лаборатория. Ни один из них никогда прежде там не был. Но в крайней деревне им сказали: «Вам всего-то и нужно, что следовать вдоль лэб». И по порядкам разбитой дороги, миновав 3 охраняемых ворот, они добрались до длинной постройки без окон. Уже услышавший шум двигателя, Поль встречал их у входа. «Я отослал моих сотрудников под предлогом опасности. Они вернутся лишь завтра. Сейчас я вам кое-что покажу». Он отвел их на небольшую изолированную площадку, окруженную высокими стенами и находящуюся примерно в 1 километре от собственной лаборатории. Там возвышался веретенообразный аппарат 6 или 7 метровой высоты, напоминавший торпеду. Его элероны были сильно расширены, а располагавшиеся между крылышками 8 труб слегка выступали вперед. «Не иначе, как Фау-2, — сказал Луи. — Да, но атомная». Поль позволил им в деталях рассмотреть ракету, не став, однако же, посвящать в секрет своих исследований. «Аппарат содержит особый диссоциатор и достаточное для той цели, которую я ставлю перед собой при отлете, количество урана. Подпитка диссоциатора электрическим током происходит через вот этот кабель. Когда ракета взлетит, кабель, который находится в подвижном соединении с осью ракеты, спокойно отцепится и останется на земле. Уже начавшаяся диссоциация продолжится сама собой. Мне удалось, и именно в этом заключается мой секрет, очень сильно сократить критическую массу. В головке ракеты заключена небольшая атомная бомба, которая взорвется, когда волны, испускаемые расположенным в носовой части радаром, станут отражаться с достаточной интенсивностью. Ракета достигнет Луны в ее темной части менее чем за 10 часов. Один из твоих коллег, Луи, завтра будет отслеживать вспышку. Если я не ошибся в расчетах, ракета должна долететь. Не долетит, значит, мои опасения были не напрасными». «И чего же ты опасаешься?» – спросил Бернар. «Как бы уран не взорвался под воздействием космических лучей, шастающих по пространству. Думаю, этого не случится, но кто знает. Ракета стартует завтра в 15 часов ровно и достигнет Луны в 0 часов 45 минут. А пока что давайте-ка пройдем в лабораторию. Я вкратце расскажу вам о ее устройстве, а затем мы отправимся ко мне. Мой дом находится в паре 1 километров отсюда, правда, уже за пределами охраняемой территории». На следующий день в 14 часов 4 звездных аргонавтов вернулись на объект. Поль и Луи проверили наводку ракет. Затем Поль отвел товарищей к расположенному в 700 метрах от места взлета врытому в землю бетонированному и освинцованному убежищу, откуда через толстое, опять же освинцованное стекло им предстояло наблюдать за отлетом. Они вошли и закрыли за собой дверь. Дрожа от волнения, все четверо уставились на стрелку хронометра и принялись наблюдать за тем, как она медленно отсчитывает одну минуту за другой. 1:45. 1:55. Вот стрелка проползла предпоследнюю минуту, и их взгляды переместились на секундную. Поль занес руку над пусковой кнопкой, и в тот момент, когда стрелка достигла отметки 60, послал электрический импульс. Через стекло они увидели, как стены огороженного участка разрушились со всех сторон, в один миг распавшись на мельчайшие осколки. Что-то стремительно унеслось в небо. Спустя пару секунд до них донесся свист, который какое-то время еще нарастал, а затем вдруг стих. В освинцованной же машине они объехали то, что осталось от загона. Земля вокруг выглядела словно вскопанной небольшим бульдозером, местами даже остеклованной. Конец расплавившегося медного кабеля отливал странным многоцветием. Вечер друзья провели за обсуждением открывавшихся перед ними необычайных возможностей. В 9:00 утра из Урской обсерватории, что в департаменте ЖЭР, пришла телеграмма. В 00:34 отмечена вспышка близ кратера Тихо. Глава 3. Команда. На следующий день они собрались в рабочем кабинете Поля, небольшой аскетичной комнате, стены которой были сплошь покрыты книжными полками. Большой стол белого дерева, усыпанный папками, из которых выглядывали испещренные уравнениями и символами листки бумаги, служил бюро. Поль был уже весь в работе, когда прибыли остальные. Небрежным жестом он указал им на 3 табурета и снова погрузился в вычисления. Наконец, покончив с подсчетами, он сказал: «Итак, друзья мои, сейчас состоится наш первый военный совет. Нам предстоит наметить основные направления экспедиции и распределить различные задачи. На мой взгляд, этой экспедиции нужны: первое – физик, это я, второе – астроном Луи, третье – геолог, это ты, Бернар, затем еще химик, им будешь ты, Сигурд. Нам не хватает минералога, врача, инженера для строительства летательного аппарата, механика и прекрасно знающего свою работу кинооператора. Ни зоолога, ни ботаника я не считаю, так как, во-первых, как я полагаю, им там просто нечем будет заняться, а во-вторых, в случае чего наш друг Бернар не только выдающийся геолог, но и прекрасный натуралист». Бернар комично поклонился. «Стало быть, нам следует заняться поисками оставшихся. Это должны быть люди надежные и отважные. Ни безумцы, ни наймиты нам не нужны». «Что касается минералога, это вообще не проблема», — сказал Сиг. «Минералогия мне близка в той же мере, что и химия, а может, даже и в большей». «Отлично», — обрадовался Поль. «Бернар как-то говорил, что инженер он знает. Значит, остаются механик, фотограф и, что очень важно, врач». «Знакомый фотограф у меня есть», — сказал Сиг. «Вы слышали про Рэя Макли? Не тот ли это американец, который снял этот необычный документальный фильм о жизни горилл?» «Он самый. Я с ним прекрасно знаком. Очаровательный парень, крайне образованный и лучший фотограф из всех, кого я знаю. Храбрости и отваги ему тоже не занимать. Ради оригинальных съемок отправиться куда угодно. Он согласится, это я беру на себя». «Как у него с физической формой?» «У Рэта, да он всего 50 метров не дошел до вершины Эвереста. Ростом с меня, очень выносливый и упорный». «Думаю», — подал голос Луи, — «у меня под рукой есть механик. Помнишь, Бернар, того малого, с которым мы познакомились в прошлом году в Ландах? Столько вопросов он мне задавал о Луне, Марсе и тому подобном. Так вот, он заезжал ко мне потом в обсерваторию, живет рядом с Орли по специальности авиационный механик, причем бортовой. Он довольно-таки молод, 24 года, но очень способный и ничего не боится». «Похоже», — заметил Поль, — Мы найдем всех, кто нам нужен, даже не выходя из этой комнаты. Остается, однако же, врач». Здесь они вынуждены были признать, что не видят никого, кто соответствовал бы требуемым условиям. Все те, кого они знали, были привязаны к земле семьей или же по тем или иным причинам не могли оставить свою работу. «Ладно, посмотрим. В любом случае, раньше, чем через год как минимум, мы не улетим. А сейчас давайте распределим фронт работ. Ты, Сик, займешься аккумуляцией средств, которые нам понадобятся на первых порах. Я поеду с вами в Париж, где встречусь с директором Национального центра исследований, с которым хорошо знаком. Государство, я уверен, тоже подкинет деньжат, но это займет какое-то время. Помимо этого, Сик, ты разыщешь того инженера, о котором говорил Бернар, предупредишь своего американского друга, а затем составишь список всего того, что тебе потребуется для выполнения твоей двойной работы. Впрочем, нам всем нужно составить подобные списки. Ты, Луи, сейчас же займешься дорожными исчислениями. Все необходимые данные я тебе предоставлю. Да, и свяжись со своим механиком. Тебе, Бернар, получается найти подходящую для отлета площадку и запасы продовольствия. Их должно хватить как минимум на полгода для команды из 7 человек. Все остальное я беру на себя. А теперь за работу. Ясным июньским утром 1900 такого-то года у строго охраняемых ворот, за которыми начинался Эйлинг, еще 8 месяцев назад возникший на этом уединенном плато Атласки гор, остановился автомобиль. В машине находились Луи, Сик, Бернар и высокий молодой мужчина, чьи черты лица совершенно определенно указывали на его англосаксонское происхождение. Он вылез из авто последним, продемонстрировав длинные худые ноги и высокую широкоплечую фигуру, вполне сравнимую с комплекцией шведа, разве что весил незнакомец килограммов на 10-15 меньше скандинава. Весь его костюм выдавал поиски скорее удобства, нежели элегантности, а большим ногам явно было комфортно в прочных подкованных башмаках. На гладко выбритом лице с хорошо развитой челюстью мечтательно и нежно сверкали лазурно-голубые глаза, слегка подправляя все то, что было в его наружности энергично-брутального. На плече у него висел дорогой с виду фотоаппарат. Четверо спутников направились к просторному ангару, мало чем отличавшемуся от обычного авиационного. Пройдя внутрь через небольшую, также охраняемую дверь, они оказались на площадке, где под ярким электрическим освещением трудились несколько десятков рабочих. В углу Поль что-то обсуждал с инженером Жаном Фортеном, довольно-таки пожилым мужчиной с впалыми глазами. Но Рэй их даже не заметил. Все его внимание было обращено на гигантский летательный аппарат, строившийся на верфи. Аппарат этот имел форму чуть сплюснутого веретена, один из концов которого был округленным, а другой удлиненным, оснащенным стабилизаторами. Звездолет имел 60 метров в длину, 14 метров в ширину в самой толщенной своей части и 12 метров в высоту. В задней трети аппарата из боков выступали два коротких крыла. Корпус был снабжен иллюминаторами, прикрытыми мобильными затворками из листового железа. В передней части судна эти иллюминаторы были чуть более широкими, нежели в задней. Над аппаратом, выступая за палубу примерно на 1,5 метра, возвышалась небольшая башня, тогда как сам звездолет покоился на 10 колесных шасси, убирающихся при взлете. Пораженный размерами корабля, Рэй не сразу пришел в себя от изумления. К нему уже приближались Поль с инженером. Быстро были произведены подобающие таким случаям представления, и начался осмотр аппарата. «Если вас интересуют точные размеры этого звездолета, — сказал Фортен, — то они таковы. Длина 61 метр ровно, высота 12 метров 30 сантиметров, ширина 13 метров 80 сантиметров. Вы удивитесь, когда увидите, сколько места занимают жилые помещения, в которых вам, возможно, придется провести многие месяцы». Через створчатую дверь они проследовали в библиотеку, полки которой были все еще пусты. Интерьер корабля еще только начинали обустраивать, и потому многие помещения были голыми. Они проходили из одной каюты в другую через раздвижные двери или по складывающимся вертикальным металлическим лестницам. Каюты были просторными. В большом зале в кормовой части звездолета располагалось все электрическое оборудование, скрывавшее свою сложность под простой формой защитными экранами. «Здесь, — пояснил Поль, — собраны все диссоциаторы и необходимые для их функционирования аппараты. Пульты контроля находятся в рубке управления. Как только мы взлетим, вход в нее будет воспрещен всем, кроме меня и Сига. На протяжении всего нашего полета там будут царить потоки опасных излучений». «Но что помешает им пробиться за перегородку и распространиться по всему звездолету?» – спросил Рэй. «Это и есть мой секрет, если вообще можно назвать секретом то, чего не понимаешь. Я нашел практически абсолютную изоляцию, но совершенно не понимаю, как она действует. Я обнаружил ее случайно и теперь использую повсеместно, даже не зная всех ее свойств. Такова участь многих открытий. За сколько времени мы долетим до этой чертовой планеты?» «На предельно полной скорости и при постоянной акселерации мы бы добрались до нее за несколько часов. Но нам придется экономить уран, и потому весь путь займет у нас пару недель». «Так много». «Полагаю, это еще немного, учитывая тот факт, сколь огромную бездну нам предстоит преодолеть. Да и потом, мы сможем воспользоваться крайне благоприятным моментом, так как Марс сейчас находится в оппозиции». Чуть более, чем в 56 миллионах километров. А теперь пойдемте познакомимся с другими членами экспедиции, или скорее с другим членом. Это молодой механик. Ему всего 24, но он знает свое дело от и до. Во время службы в авиации ему не раз доводилось бывать в переделках. 3 года назад он входил в экипаж Фландра, разбившегося посреди экваториального леса. Они с пилотом, как могли, поддерживали пассажиров на протяжении тех 2 месяцев, которые длилась поисковая операция. Похоже, смелости и решительности ему тоже не занимать. Покинув ангар, они направились к бревенчатому домику, где в одной из комнат обнаружили склонившегося над каким-то чертежом, который он изучал, молодого мужчину. Встав из-за стола, он подошел к ним. Внешне он ничем не отличался от трудившихся на стройке рабочих. Он был невысок, ростом, темноволос, приземист, с лицом, которое показалось бы совершенно обычным, не освещая его блеск очень черных глаз. Поль представил их друг другу. Рэй Макли, кинематографист. Артур Ледруа, механик. «Я слышал о вас, Макли. И даже был механиком на том самолете, который доставил вас в Южную Америку для вашего репортажа о племени Живорос. Я прочитал его с удовольствием, так как все написанное в нем правда. Я и сам, как вы, возможно, знаете, жил среди воинов этого племени после того, как Фландер разбился в тех местах. Они славные парни, пусть и слишком падкие на человеческие головы». «Теперь, — сказал Поль, — у нас практически полный комплект. Не хватает лишь врача, которого я пока еще не нашел. В общем, думаю, уже можно провести совет. С этого момента мы считаемся единой командой. Командой, которую ждет самое невероятное приключение из всех, какие когда-либо выпадали на долю человека. Вопреки всем расчетам, наши шансы на благополучное возвращение домой равняются всего 30%. Лететь или не лететь, решать вам. Отказаться еще не поздно. И в этом не будет ничего постыдного. Я знаю вас, Луи Бернар Сиг, что до вас, Макли Ледруа, то вы уже не раз проявляли себя с самой лучшей стороны, и никто не посмеет обвинить вас в трусости. После отлета я от всех буду требовать жесточайшей дисциплины. Сейчас же зачту вам проект правил поведения на борту. Затем мы обсудим его и проголосуем. Но после голосования он уже примет силу закона. Итак, пункт 1. Руководитель экспедиции – Поль Бернадак. Его заместитель – Сигурд Ольсен. Пункт 2. Вход в машинное отделение категорически запрещен. Доступ туда имеет лишь руководитель экспедиции, его заместитель и механик, получивший соответствующее распоряжение. Нарушившему данный запрет выносится смертный приговор. Пункт 3. Любая небрежность или злонамеренность, способная повлечь за собой гибель экспедиции, наказывается либо смертным приговором, либо каким-то иным взысканием, накладываемым судебным советом. Пункт 4. В судебный совет входят все члены экспедиции, кроме обвиняемого, а также двух человек, назначаемых руководителем экспедиции на роль, соответственно, народного обвинителя и адвоката. Пункт 5. Все важные решения, касающиеся хода экспедиции, обсуждаются на совете. Все члены совета имеют решающий голос. Голос руководителя экспедиции также учитывается за 2. Пункт 6. В случае смерти руководителя экспедиции командование возьмет на себя Сигурд Ольсен, с которым я уже поделился всеми своими секретами. Если, в свою очередь, погибнет и он, оставшимся в живых нужно будет открыть опечатанный ларец, который они найдут в библиотеке, и придерживаться инструкций, содержащихся внутри находящегося в нем также запечатанного конверта. Ну, что скажете? Согласны? «Лично я – да», – промолвил Бернар. «Не имею ни малейших возражений. А вы?» «И с нашей стороны их тоже не будет», – подтвердили остальные. «И все же кое-что меня беспокоит», – заметил Бернар. «Как именно будет осуществляться смертная казнь, если это понадобится, чего, конечно, и хотелось бы?» «За счет оставления на Марсе с респиратором и недельным запасом продовольствия. А вообще нам еще предстоит немало работы. Вылетаем сразу же по окончании строительства звездолета, то есть в конце сентября. До этого времени каждый должен научиться пилотировать небольшой реактивный самолет, который мы возьмем с собой для наших исследований. Нужно также, чтобы все те, кто ее не знают, освоили технику оказания первой медицинской помощи. На борту у нас, разумеется, будет врач, но не сможет находиться всюду одновременно. Самолет в данный момент стоит в ангаре рядом с моей лабораторией. Сик, который окончил курсы пилотов, научит вас им пользоваться. Впрочем, управление там наипростейшее. Я останусь здесь. Буду следить вместе с Фортеном за ходом работ. Вам следует явиться сюда 20 сентября со всем, что пожелаете с собой взять. Не более 200 килограммов. Тебе, Бернар, я поручаю где-нибудь все же раздобыть нам какого-нибудь медика. До свидания. И постарайтесь никому не проболтаться о цели экспедиции. Пресса пребывает в полной уверенности, что это будет стратосферный полет. Глава 4. Седьмой спутник. Июль и август месяцы пролетели для Бернара с головокружительной скоростью. Первые 2 недели он посвятил азам управления реактивным самолетом. Затем собрал вещи, выбрал несколько личных книг, которые хотел взять с собой. В библиотеке звездолета давно уже должны были появиться технические издания, перечень необходимых произведений и инструментов. Все это привело его на стройку еще в начале сентября, после чего в его графике образовалось свободное окно в 20-30 дней, которое он мог заполнить разве что поисками призрачного врача для экспедиции. Прежде чем возобновить эти поиски, Бернар решил позволить себе дней 10 отдыха в компании Сига, быть может, последних в его жизни. Так он оказался в Эйзи. Они разбили палатки у дороги, уходящей вверх, к прибрежным скалам, примерно на полпути к самой высокой из них, так как теперь, в начале осени, лагерь, расположенный на берегу Везера, каждое утро окутывал бы густой туман. Их дни проходили в безмятежной размеренности. Сик грелся на солнце или же, напевая старинные песни севера, изучал близлежащие расселины. Все его поведение свидетельствовало о полнейшем душевном покое, наслаждении жизнью и уверенности в своих силах. Днем он спускался в долину, и там, на лугу, на глазах у восторженной деревенской ребятни, метал диск или копье. Когда-то он был олимпийским чемпионом по метанию диска, и все его броски приближались к мировому рекорду. Бернару показалось, что из Швеции Сик вернулся таким, словно уже сжег за собой все мосты, словно уже улетел. И Бернар завидовал тому спокойствию, с которым Сик проводил свои последние дни на земле. В тот вечер он смотрел, как швед спит рядом с ним в палатке, в полурастегнутом спальном мешке. Дыхание скандинава было глубоким и медленным. В рассеянном лунном свете его массивные плечи мерцали, словно отполированная бронза. Бернар украдкой сравнивал эту гибкую и лоснящуюся мускулатуру со своей, могучей, но напряженной, гораздо менее элегантной. Он и сам был силен, и немногим удалось бы вырваться из его зажима, но он обладал силой медведя, тогда как Сик походил скорее на тигра. И на кой черт ему сдалась вся эта авантюра? Он молод, красив, богат, умен. Здесь, на земле, его ждет беззаботная, насыщенная и интересная жизнь. Он и так уже известный химик, о котором многие говорят как о будущем Нобелевском лауреате. И однако же, когда Поль предложил ему присоединиться к своей экспедиции, он не колебался ни секунды. Быть может, всему виной древняя кровь викингов, отвращение к слишком легкой жизни. У меня все иначе. Осуществляется мечта моей юности. Жюль Верн, Уэллс, Ронни Старший, все эти споры с Полем и Луи. Подумать только, старина Поль был уверен, что полет на Марс невозможен, но именно он нашел способ. Какой все-таки странной бывает судьба. Просто невероятно. Через 3 недели мы будем где-то между Землей и Марсом. Или мертвы. Даже не знаю, какая из этих возможностей представляется мне более ужасающей. Забавно думать, что никто не будет знать, где мы. Строительство звездолета отнюдь не тайна. Но никто, кроме нас, за исключением пары-тройки ученых, не догадывается о преследуемой цели. Пресса полагает, что это будет какой-то необычный самолет. А мы, возможно, сгинем в неведомом. Присоединимся к тем, кто погибали в странных местах, в которые их приводило человеческое любопытство. В девственных лесах, пещерах, глубоководных пучинах, горах, океанах. Впрочем, что-то я думаю уже не о том. Не мешало бы искупаться. Быть может, небольшой полуночный заплыв приведет мои мысли в порядок. Бернар осторожно вылез из палатки, наспех оделся. Ночь была все еще теплой. Среди туч бежала луна. Перед его глазами вырисовывалась долина. Он видел на фоне луны скалы Большого Сингла и церкви Гиема, места их дневных восхождений. По выбитой в скале лестнице он спустился вниз, по усеянной мелкими камушками дороге пересек часть деревни и оказался на берегу Везера. Река была черной. Лишь у самого берега малая глубина делала ее прозрачной. На дне слабо поблескивали камушки. Он разделся до купального костюма, затем в один бросок погрузился в воду, расплескав вокруг сверкающие капли и оставляя позади себя беловатый пузырчатый след. По диагонали поплыл к середине реки. Он нырнул, вынырнул, выдохнул смесь воздуха и воды, поискал камушки на дне. Позволил течению подхватить его. Он любил воду. В этот вечер он разглядывал пейзаж с непреодолимой страстью. «Мой старый Везер, моя река, мой родной край. Край скал и зелени, деревьев и земли, воды и неба. Край, в котором растут табак и пшеница, дубовые и каштановые рощи. Моя земля, которую я вскоре покину живым, преследуя свою мечту. Мои дорогие меловые утесы, где я в 12 лет обнаружил свое первое ископаемое». Он помнил тот день, как будто все это происходило вчера. Он не был уроженцем Эйзи. Он родился километров 20 отсюда, в Монтиньяке. В 3 года, став сиротой, он был подобран старым дядюшкой, землепашцем, который жил неподалеку от ложери в теперь уже исчезнувшем с лица земли доме. Но все его детство протекало в этом диком и восхитительном окружении. Страсть к геологии пробудилась 16 годами ранее, когда, взбираясь на какую-то скалу у старой Бюгейской дороги, он нашел окаменелую ракушку. Он показал ракушку учителю, который объявил ее просто-напросто образованием известковых скал. В тот день и определилось его призвание. Веселое привет прервало его мысли. Переведя взгляд на берег, он заметил Сига, собиравшегося войти в воду. Доплыв на спине до одного из островков, Бернар принялся ждать товарища. Швед скользил в воде мягко, словно змея. Его плавание было уверенным и бесшумным, но быстрым. Через минуту-другую скандинав уже присоединился к Бернару. «Проснулся, увидел, что тебя нету, и решил, что ты отправился взглянуть на свою реку». Они еще какое-то время поплавали вместе, затем выбрались из воды, оделись и, растянувшись на траве у берега, долго лежали, погруженные в свои мысли. Бернар продолжал прокручивать в голове свое детство. Сиг сравнивал эту чужеземную реку с озерами своей родины. В плеске лопатообразного весла с легким трепетом воды, приподнимаемой форштевнем, мимо проплыло каноэ, управляемое крепкой белокурой девушкой, которую днем они уже видели, делавшей покупки в деревенском магазинчике. На воде играла луна. Каноэ прошло по золотистому отблеску, превратив его в черное пятно, и удалилось. Девушка вполголоса напевала у чистого источника. «И была столь чиста волна, что в ней искупалась я». Оба молодых человека почувствовали себя тронутыми до глубины души. По реке плыла вся грация земли, вся вечная молодость мира. И Бернар подумал о своей юной невесте, спавшей на одном тихом альпийском кладбище. Он снова ощутил на своих руках ее столь легкий вес, как тогда, когда нес разбившуюся в горах после трех дней поисков и тревог. Полетел бы он, будь она все еще жива. Каноэ возвращалось. Его нос был нацелен прямо на них. Киль со скрежетом проскользил по усыпанному мелкой галькой дну. Девушка легко спрыгнула на землю, а затем вытащила на берег и свою лодку. Повернувшись к друзьям, она произнесла: «Слишком чудесная ночь, чтобы тратить ее всю на сон, не правда ли? Вероятно, это ваши палатки стоят вон на том утесе, а я расположилась на скале боли». «Знаю», — сказал Бернар, — «я и сам там обычно останавливаюсь, но вы оказались там раньше, а я уважаю чужое одиночество». «Уж не хотите ли вы этим сказать, что я здесь лишняя?» — спросила она весело, но в то же время с некоторой обидой в голосе. «Вовсе нет. Я лишь пытался объяснить наш выбор орлиного гнезда», — пошутил Бернар. «Напротив, мы очень рады вас видеть. Бывают моменты, когда одиночество тяжело переносится даже добрыми друзьями». Она присела рядом с ними. «Прекрасный край. Как я люблю эту долину. Я часто провожу тут каникулы, и вас я здесь уже видела, господин геолог. Да, я знаю, что вы геолог. Знаю даже, что вас зовут Бернар Верельяк», — местные мальчишки сказали. «А вам известно, что вы и ваш товарищ их кумиры. Я сама вечером видела, как они пытались руками разломить камни, а другие упражнялись в метании диска с помощью крышки от кастрюли». Девушка ненадолго умолкла. «Прекрасный край», — повторила она спустя какое-то время. «Мой родной», — сказал Бернар. Затем, повернувшись к Сигу, который так и молчал, потерявшись в своих мыслях, он добавил: «Даже не верится, что мы вот-вот его покинем, быть может, даже навсегда». «Вы уезжаете? Далеко? В Африку?» «Еще дальше. В Америку. Еще дальше. В Австралию. Даже еще дальше». «Ну, тогда, вероятно, улетайте на Луну», — произнесла она с улыбкой. «И опять же, гораздо дальше». «Вы шутите?» «Нет», — ответил Сиг, — «не шутим. Взгляните на нас. Перед вами два довольно-таки любознательных образчика человеческой породы. Здесь, на Земле, у нас все есть. Все, что необходимо для полноценной жизни. Могучие и здоровые тела, ясные мозги, достаточное, чтобы ни в чем не нуждаться, количество денег, интересная работа. У меня есть даже невеста. И тем не менее мы улетаем. Мне не следовало бы говорить вам куда, но я все же скажу. Вам, которую совсем не знаю. Скажу для того, чтобы хоть кто-то, не входящий в крайне узкую группу специалистов, знал это и хоть немного думал о нас. Только пообещайте, что сохраните все в тайне». «Обещаю». «Мы улетаем на Марс». Из деликатности он произнес это тоном напускной напыщенности. «Если все пройдет как запланировано, мы станем первыми, кто перейдет границы Земли. Так на своих хрупких дракарах покидали родные края, отправляясь на поиски Винланда мои предки. Мы же станем викингами неба». «Ого! А ваша экспедиция уже укомплектована, а то я знаю кое-кого, кто был бы не прочь в ней поучаствовать, и он был бы полезен, он врач». «Врач?» Бернар аж подпрыгнул. «Да я уже целый год ищу врача. Где он? Далеко? Я должен его увидеть, чтобы решить, подходит ли он нам. Кто он такой?» «Он — это я», — сказала девушка. «Я Элен Верен, выпускница медицинского института. Сейчас прохожу интернатуру». «Боюсь, мадемуазель», — проговорил Бернар с озадаченным видом. «Это не пройдет. Мы не можем взять с собой женщину». «А в чем проблема? Я девушка крепкая, совершенно здоровая. Знаю свое дело не хуже любого врача-мужчины. Мне 27, я сирота и не имею близких родственников. Что мешает мне полететь с вами?» «Да это же безумие!» — воскликнул Бернар. «Подумайте сами. Нам предстоит преодолеть 70 миллионов километров, причем нет ни малейшей гарантии, что нам удастся вернуться назад. Пусть все просчитано, как-никак это прыжок в неизвестность. Мы ведь совершенно не знаем, что нас ждет в межпланетном вакууме. Может, мы замерзнем в нем, сгорим, задохнемся, разобьемся. Да мало ли что может случиться». Она повернулась к Сигу. «Ваши предки ведь брали с собой женщин, когда отправлялись на завоевание неизвестных земель. Ваши предки, которые также и мои, так как моя мать была норвежкой». «Мы всегда можем обсудить это с Полем», — заметил Сиг. «Ведь он как раз сейчас дома». «Сильно сомневаюсь, что он согласится. Впрочем, посмотрим. Сейчас уже пора спать. Встретимся завтра утром в 9 часов у мэрии». Элен потащила каноэ к реке, но прежде чем спустить его на воду, спросила у Сига. «Вы вроде сказали, что у вас есть невеста. Как ее зовут?» «Сольвейк. Похоже, даже в этом имени есть какая-то предопределенность». На следующее утро, спустившись по музейной улице, Сиг и Бернар увидели Эллен, которая ожидала их в назначенном месте. Издали то был лишь высокий и стройный силуэт с белокурыми волосами, удобно и элегантно одетый. Подойдя ближе, они рассмотрели ее уже в деталях. Высокий выпуклый лоб, темно-зеленые глаза, безупречные линии рта, волевой подбородок. Прекрасный тип женщины, изящный, но в то же время твердый. «Из вас вышла бы отличная пара», — пошутил Бернар. «Слишком поздно. В Йончопинге меня ждет Сольвейк. Кстати, а твоя невеста-то знает, куда ты летишь?» «Да, не волнуйся. Она ничего никому не скажет, как, впрочем, и мои братья или сестра». «И она не пыталась тебя отговорить?» «А она-то? Она бы стала меня презирать, если бы я отступил. Мы дружим с самого детства. Как-то раз, прочитав одну нашу восхитительную книгу «Пираты с озера Меларин», фамилию автора я не помню, мы с ней, моим братом Арном, украли какую-то лодку и вышли в море. Нас отловили только где-то месяц спустя. Мне тогда было 16, ей 13, а моему брату 17. Я знаю лишь еще одну такую сорвиголову. Это моя сестра Ингрид, которой сейчас 18, и которая умоляла меня, разумеется, тщетно взять ее с собой». В таких вот разговорах они подошли к мэрии, где обменялись дружеским рукопожатием с Эллен. «Что ж, в дорогу», — сказал Бернар, — «мы намерены представить вас вместе с вашей просьбой Полю Бернадаку, главе экспедиции. Сразу предупреждаю, порой он бывает очень резок, даже неистов, и чертовски раздражителен, но вообще он сама доброта. А вот примет ли он вас в звездные аргонавты?» Спустя 3 часа они уже входили в дом Поля. Бернар сразу же прошел в спальню-гостиную-библиотеку. толкнул дверь и обнаружил Поля лежащим на кровати с трубкой в зубах и мечтательно разглядывающим потолок. «У меня для тебя новости, старина. Я нашел доктора, но... Ха! Стало быть, есть какое-то «но». Да, даже не знаю, как бы лучше сказать. Дело в том, в общем, это женщина». Приняв сидящее положение, Поль заявил. «Я же уже говорил, ни наймитов, ни безумцев нам не нужно. Не думаю, что ее можно отнести к какой-либо из этих категорий. Выглядит она вполне уравновешенной. Прекрасно, и где же эта птичка?» «С Сигом в кухне». Поль рывком поднялся на ноги. «Ну, пошли». Как только их представили друг другу, Поль сказал Эллен. «Итак, мадемуазель, вы просите чести, так как это действительно большая честь сопровождать нас. В принципе, я не против. Только должен предупредить вас, если эти два попугая этого еще не сделали, что у нас гораздо больше шансов остаться там, чем вернуться назад». «Эти два попугая», — она улыбнулась, — «мне об этом уже сказали. И потом, данная экспедиция потребует неукоснительной дисциплины. Мы все согласились соблюдать определенную хартию, вроде той, какая когда-то была у пиратов. Вам дадут с ней ознакомиться. Не ждите никаких поблажек. Вы не получите ни единой преференции, разве что отдельную каюту. Если придется выбирать, идти или сдохнуть, вы будете идти или сдохнете». «Именно так я это себе и представляла». «Стало быть, вы настроены решительно?» «Да». «Хорошо, Бернар, выдай ей экземпляр судового устава. Как вас зовут?» «Эллен Веррен». «С этой минуты вы просто Эллен или доктор. Обращение на «ты» обязательно. Итак, Сик, Бернар и Эллен встречаемся через 2 недели в пункте отправления. Вылетаем 25 сентября. А теперь ступайте куда хотите. Но позвольте мне спокойно разбить мои последние земные баклуши». Глава 5. Отлет. Эллен, Бернар и Сик провели на берегах Везера еще 6 дней. Дней, которые прошли в длинных прогулках на каноэ, купании в реке, дружеских беседах у костра. Затем они сложили палатки, и Эллен отправилась домой собирать вещи. Они назначили друг другу встречу и все вместе выехали поездом к месту отлета. На вокзале за баранкой авто их ждал Рэй. «Так это вы наш хирург?» «Уэлл, я бы с удовольствием позволил вам отрезать мне ногу», — сказал он, увидев Эллен. На стройку они прибыли часов в 5 вечера и обнаружили массу изменений. Из многочисленных рабочих осталось лишь несколько человек, трудившихся под присмотром Фортена. Звездолет находился уже не в ангаре, но в начале длинной заасфальтированной полосы. На носу корабля сверкала серебряная пластина, на которой было выгравировано его имя – Ж.А. Ронни-старший. «Это Поль придумал», – пояснил Луи. «Помнишь, с каким восторгом мы читали в лицее «Борьбу за огонь» и другие книги Ронни? Небольшой самолет, который мы берем с собой, называется Г.Д. Уэллс, а герметичный гусеничный вездеход – Жюль Верн. Под этим тайным патронажем у нас обязательно все получится». На пороге шале возник Поль. «Всем привет! Отправляемся завтра утром с восходом солнца. Я знаю, что это не принято в астронавтике, но благодаря Урану, в отличие от тех, использующих в качестве топлива атомарный водород небольших ракет, для которых и были сделаны теоретические подсчеты, мы можем позволить себе любую фантазию». «А как же испытания?» – поинтересовался Сик. «Я проводил их всю неделю, старина, вместе с Луи, Рэем и механиком. Все прошло лучше некуда. Вчера мы облетели Землю 32 раза на высоте 400 километров, порой доводя скорость до 12 тысяч километров в час. Уж извините, что вас не дождались, но я предпочел не рисковать всеми нашими жизнями сразу. Если бы что-то прошло не так, ты во всем и без меня разбираешься, смог бы начать заново вместе с Бернаром. Программа на вечер такая. Легкий ужин, небольшая автомобильная прогулка, в 10 часов отбой. Заночуем на борту Рони. Ни у кого нет возражений». Устроившись за столом, они молча поужинали. Впервые за все время миссия Поля Бернадака, таково было ее официальное название, находилась в полном составе. Бернар прошелся взглядом по тем, кому предстояло вместе с ним принять участие в этой грандиозной авантюре. Поля и Луи он знал уже много лет. Первый выглядел нервным, взбудораженным, выдавал невероятные каламбуры. Бернара это не беспокоило. Когда Поль не бьет баклуши, он всегда такой. Луи был немного бледен. Сик сохранял свое обычное спокойствие. Спокойствие человека, который, решившись на что-то, на попятное уже не идет. Разве что глаза его слегка блестели. Рэнни, отвлекаясь от еды, просматривал фотографии, сделанные во время испытаний. Артур Ледруа не сводил глаз с Поля, которым глубоко восхищался, и непринужденно смеялся над каждой его шуткой. Эллен тоже изучала своих спутников. Жан Фортен, отказавшись от ужина, отправился еще раз осмотреть звездолет. «Всем нам, — подумал Бернар, — предстоит провести вместе уж и не знаю сколько времени, а, быть может, вместе и погибнуть. Впрочем, здесь собрались надежные люди, на которых можно положиться, люди, которым не ведом страх». И тут вдруг он осознал, что самому-то ему как раз-таки страшно. Страшно, как всякий раз, когда он предпринимает что-либо опасное, взбирается на скалу или идет в горы. Он знал, что страх этот исчезнет на время работы, но затем снова вернется. Ему никогда не удавалось от него избавиться, и потому он завидовал беспечности Поля, умиротворенности Луи, спокойной смелости Сига. У него же в минуты опасности случалось какое-то раздвоение личности, вследствие чего он участвовал в происходящем словно некий совершенно посторонний зритель. Но едва все заканчивалось, он снова становился самим собой, и его нередко бросало в дрожь от пережитых эмоций. И однако же он ни разу не спасовал. Ему было страшно, но трусом он не был. Он заметил, что Эллен смотрит на него с любопытством, и, сделав над собой усилие, принялся за еду. Несмотря на самообладание отца трапезников и несколько напускную веселость Поля, ужин выдался мрачным. Сразу же после него они отправились на свою последнюю автомобильную прогулку. За рулем был Сик, любивший, как оказалось, быструю езду. Стоял ясный и тихий сентябрьский вечер, приятный и прохладный. По небу плыли белоснежные облака. Они проехали сухую известковую равнину, практически лишенную растительности. Сик добавил скорости. «Не гони», — сказал Луи. «Не самый подходящий момент для того, чтобы сломать себе шею». «Не волнуйся, просто хочу попрощаться с землей в бодрящей обстановке». Никто не ответил. Теперь они уже ехали в опустившихся сумерках, прорезаемых лишь светом фар, и каждый, уйдя в себя, тщетно пытался понять, последний ли это его контакт со знакомым миром, в котором прошла вся его жизнь. Без 20:10 они вернулись к звездолету, и Поль еще раз переговорил с Фортеном. Потом они поднялись по металлической лестнице и исчезли внутри. Бернар ненадолго задержался внизу, глядя на небо. Затем наклонился, сорвал цветок, подхватил небольшой камушек и тоже взбежал по лестнице, после чего тщательно закрыл дверь, похожую на люки подводных лодок, и направился к дортуару. Металлический пол звездолета гулким звоном отзывался на каждый его шаг. Бернар наполовину пробудился от перемежаемого кошмарами сна. Он открыл глаза. Где он? Над головой в полумраке мерцал металлический потолок. Пробежавшись по нему глазами, он заметил люк, из которого свисала тонкая лесенка. «Ага, орудийный люк», — подумал он. «Я на борту Рони, и скоро отлет». Он проснулся окончательно. Рядом вырисовывались 5 кроватей, на которых спали его товарищи. Слабый свет пробивался сквозь не до конца опущенную заслонку иллюминатора. Его кровать, крайняя в ряду, стояла у перегородки, отделявшей тротуар от лаборатории. По соседству спал Сик. Кровать казалась ему слишком узкой. Одно плечо на ней не помещалось, из-за чего длинная рука свешивалась на пол. Где-то едва слышно тикал будильник Поля. Он посмотрел на светящийся циферблат своих собственных наручных часов. 4:50 утра. Через 10 минут, подумал, зазвонит адская машина Поля. В их веселой шайке латинского квартала этот будильник был притчей во языцах. Он шел с секунды в секунду, но производил страшный оглушительный шум, который начинался как звон старых деревенских настенных часов, а затем переходил в раскатистый гул, представлявший собой нечто среднее между охрипшим дребезжанием телефона и автомобильным сигналом. После 4 или 5 подобных гакетов звонок прекращался. Кто бы мог подумать, что именно старый будильник Пуля отправит нас в это великое приключение. В этом было нечто комичное и неуместное, но в то же время успокаивающее. Он ворочался на кровати ровно до того момента, когда затрезвонил странный звонок. Фактически эта странность пошла делу лишь на пользу. Рэй, Сик и Артур, для которых она была внове, покатились со смеху. Бернар и Луи последовали их примеру, в то время как Поль в шутку возмутился. «Да как вы смеете, бесстыдники, смеяться над историческим будильником?» Они быстренько привели себя в порядок. «Привет, можно войти?» Послышался вслед за звуком шагов по металлическому полу задорный голос. Открылась крышка люка, и возникла голова Эллен. Девушка поднялась, прошла в кухню и проворно приготовила утреннее какао. «Знаешь, Поль, — сказала она, — я вроде бы слышала, как ночью по звездолету кто-то ходил. Да ну, тебе это, наверное, приснилось». Все пребывали в веселом настроении, хотя и были несколько напряжены. «Кто хочет, может выйти и прогуляться, — предложил Бернар. — До 7 еще есть время. Сам я, — продолжал он, обмакивая круассан в какао, — на это, вероятно, не осмелюсь. Вдруг потом струхну и не смогу заставить себя снова подняться на борт. Кто-нибудь желает спуститься? Никто? Тем лучше». Завтрак закончился. «Теперь, — сказал Сик, — в качестве помощника командира и будучи ответственным за все, что происходит внутри звездолета, я дам вам последние указания. Луи, Бернар и Рэй, тщательно проверьте люки и двери. Убедитесь, что они плотно закрыты, а блокировочное устройство работает. Сам я проверю машинное отделение, доступ в которое будем иметь лишь мы с Полем. Сейчас 6:20, у вас полчаса. Без 10:07 встречаемся на посту номер 1, где Поль и распределит перед самым отлетом роли. Ступайте». В указанное время все были на посту номер 1. Каждый отчитался. Пост управления взлетом, расположенный в нижней носовой части корабля, представлял собой относительно просторный, по форме напоминавший полумесяц отсек, вся передняя стенка которого была из витрекса, материала пластичного и по прочности не уступавшего стали. Разработанная Полем технология позволила сделать его нечувствительным к любой радиации, за исключением света и обладающих поразительной проникающей способностью космических лучей. Для пущей безопасности они установили не одно, а 2 стекла, разделенных слоем озона. Было уже без 5:07. «Сик и Бернар, вы останетесь здесь. Поможете мне управлять звездолетом. А если потребуется, то и вовсе замените. Артур, за тобой 10-й отсек. Следишь за двигателями. Остальные отправляйтесь на пост номер 2. Только помните, на пульте ничего не трогать. Держитесь за что угодно, только не за рычаги управления. Они там такие же, что и здесь, и вы можете что-нибудь испортить. Катастрофы, конечно же, не случится, так как те, что наверху, пока что выключены, но в дальнейшем проблемы возникнуть могут». Двое молодых людей и девушка исчезли в люке. Едва они поднялись наверх, как Рэй вооружился своим фотоаппаратом. «Осторожнее при взлете!» – прокричал через оставшийся открытым люк Пол. «Он будет не таким плавным, как взлет самолета. Рэй, Луи, вы с этим уже сталкивались. Проследите за Эллен. Вылетаем в 7:05. Хронометр над пультом управления». Оставшись одни, Поль, Бернар и Сик устроились в прочно закрепленных удобных креслах. Два из них располагались у пульта управления, третий чуть сзади, и уставились на пожирающую время секундную стрелку. «Мне это напоминает наш первый лунный опыт», — сказал Бернар. «Нужно будет как-нибудь слетать на старушку Луну». «Обязательно», — отозвался Поль. «А теперь помолчи». Он опустил рычаг, на котором значилось «Альфа». Зажглась красная лампочка. «Включаю диссоциаторы. Давление нарастает». Одна из стрелочек сорвалась с места и побежала вдоль цифр по индикатору. Было 7:04:35. В кабинете царила мертвая тишина. В 7:05 резкий толчок, сопровождавшийся оглушительным свистящим шипением, бросил аппарат вперед. В какой-то мере это походило на рывок, с которым отходит от станции поезд. Затем последовали другие толчки, все более и более сильные, а свист перешел в ракочущий гул. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее одни пейзажи начали сменяться другими. Поль опустил рычаги бета и гамма, и по циферблатам побежали и другие стрелки. Индикатор скорости показал 100, потом 150, затем 200 км в час. Наконец, почти в самом конце полосы, Ронни поднялся в воздух, едва не задев небольшой тополь. Сик опустил рычаг номер один, убирая колеса в фюзеляж. Звездолет под углом в 45 градусов устремился в небо. Скорость все увеличивалась и увеличивалась. Спустя несколько минут после вылета, когда Ронни находился на высоте всего лишь в 17 тысяч километров, они превзошли мировой рекорд, равнявшийся 1762 километра в час. Примерно на этой же высоте у Рея закончилась его роликовая фотопленка. Глава 6. Их улетело 7. К полудню они уже достигли высоты в 150 километров. Звездолет выписывал спирали вокруг Земли, с каждым оборотом набирая скорость. Первый судовой обед состоялся в 12:30. Опасаться каких-либо препятствий не приходилось, и Ронни был предоставлен самому себе. К тому же в общем зале стрелочные индикаторы контроля воспроизводили показания индикаторов поста номер один, а перископический экран позволял видеть то, что происходило впереди звездолета. «По сути, — заметил Луи, — отлет выдался совсем неволнительным». «Говори за себя, — возразил Поль. Вот лежала бы на тебе вся ответственность за маневр. У меня и сейчас стоит перед глазами тот чертов тополь, который мы едва не задели. И я от страха чуть не обделался». «Ес», — подтвердил Макли, — «все это снято на камеру». «Я хотел избавить вас от тех ужасных толчков, которые мы пережили во время испытаний, и взлететь плавно, но эта плавность едва не оказалась роковой». «Что касается меня», — подала голос Эллен, — то мне сложно даже представить, что мы летим к Марсу, да еще со столь невероятной скоростью. «Мы еще не летим к Марсу, по крайней мере, пока. Мы вертимся вокруг Земли со слабым ускорением. Именно этим объясняется тот факт, что наши ноги все еще стоят на полу. Но вскоре мы действительно направимся прямиком к Красной планете. Эти круги являются всего лишь последними испытаниями». «Стало быть, мы сжигаем уран зря?» «В очень небольших количествах. Я воспользовался, насколько это было возможно, земной гравитацией для того, чтобы в первые часы полета мы то и дело пикировали, возвращаясь на минимальные высоты. Ты этого даже не замечаешь. Но мы уже 6 раз пролетели менее чем в 60 километрах от полюсов. Теперь это уже не нужно, все идет хорошо. И вот-вот мы улетим по-настоящему. С ускорением умеренным, но гораздо более сильным, чем ускорение силы тяжести. Как следствие, пол, на котором мы сейчас находимся, станет перегородкой. Низ будет задом до тех пор, пока будут работать ракетные двигатели, то есть пока мы не войдем в зону притяжения Марса. Это продлится примерно 2 недели, с несколькими паузами практически нулевой силы тяжести, когда я буду вырубать двигатели». «А быстрее туда нельзя добраться?» – спросил Бернар. «Ну почему же? Мы могли бы оказаться на Марсе уже через несколько часов, но тогда бы мы спалили в разы больше урана, и я бы не успел как следует изучить космические излучения, а Луи – его созвездие». «Я спросил это потому, что будет не очень-то и приятно жить, сбившись в кучу на наименьшей грани помещения каюты. Почему ты не сделал их кубическими?» «А ты пораскинь мозгами. В этой позиции мы проведем максимум 2 недели, тогда как на Марсе я намерен пробыть по меньшей мере 5 месяцев. Ирония все это время будет находиться в горизонтальном положении». По окончании обеда Поль направлял Ронни в желаемую сторону, после чего, ускорившись до 4, звездолет резко устремился вперед. Быстро превысив вторую космическую скорость, он достиг 100 000 км/ч, которые Поль и Луи сочли достаточными на данный момент. Ускорение было снижено до 1, и судовая жизнь наладилась. Поль измерял интенсивность космических лучей. Луи ни на шаг не отходил от башни, где располагался огромный, размером с какое-нибудь орудие, астрономический телескоп. Эллен проводила инвентаризацию медицинского материала и провианта. На нее же возлегла ответственность за питание и дневное меню. Артур следил за двигателями, что было работой несложной, но скучной. Рэй снимал фильмы и вел судовой журнал. Бернар делил свое время между часами дежурства и чтением книг, научных или иных. И дни бежали один за другим в унылой монотонности пустынных пространств. В один из таких дней, когда Марс уже начинал принимать диаметр, вполне различимый невооруженным глазом, Бернар нес вахту на посту пилотирования №2. Он был один. В другом конце Рони, на посту №19, Артура подменяла Эллен, остальные спали. Тишину нарушали лишь резкие сухие щелчки регистрирующих приборов. Перед Бернаром за широким смотровым окном расстилалось межпланетное пространство, черное и усеянное звездами. Вдали, чуть правее, округлым красноватым пятнышком светился Марс. Не сводя глаз с аппаратов, Бернар прокручивал в голове десятки мыслей. Ни одиночество, ни тишина на него никоим образом не действовали. Было 11 часов вечера. «Вечер или утро – это уже не имеет никакого значения», – думал он. «Мы теперь вне времени». Внезапно он услышал легкие шаги за спиной, определенно женские. Уж не покинула ли Эллен свой пост, что ей категорически запрещалось? Скрипнула дверь. Бернар обернулся и разинул рот от изумления. Перед ним стояла незнакомая девушка. Она была высокой и худощавой, хотя и довольно-таки крепкой с виду, с красивыми карими глазами и тяжелой, медного цвета шевелюрой, высоким лбом, прямым носом и спокойным, но в то же время вызывающим выражением лица. Где же он мог видеть это лицо? Оставаясь неподвижной и безмолвной, она пристально разглядывала его, словно стараясь признать. Он же, как только прошло первое удивление, ощутил жгучую досаду и глухой гнев. Какого дьявола здесь делает эта сбежавшая из пансионата девица? Ей было 17, может 18, но никак не больше. Уж лучше спросить об этом у нее самой. «Стало быть, вы и есть неизбежный тайный пассажир. Вот уж действительно ничего нельзя предпринять на этой земле без того, чтобы какие-нибудь бестактные людишки не сунули в это свой нос. И что нам теперь с вами делать? Это научная экспедиция, а не увеселительный круиз. Вы хоть знаете, куда мы направляемся и чем рискуем?» Под потоком этих яростных слов она побледнела и отвечала на правильном, но несколько натянутом французском. «Я прекрасно знаю, чем рискую и куда направляюсь. На Марс, и движет мной отнюдь не праздное любопытство. Кто вы и откуда?» «Кто я? Ингрид Ольсен». «Откуда?» «Из Йончопинга». Так это была сестра Сига. Бернар внезапно вспомнил семейные фото, которые тот ему показывал. Вот где он уже видел это надменное лицо. Улыбка у нее точь-в-точь, как у Сига. Но как ей удалось проскользнуть на борт? «Это было нетрудно», — сказала девушка, отвечая на его мысль. «В последний вечер, пока вы были на прогулке, я вошла и спряталась в самолете. Выходила лишь, когда вы спали. Думала показаться только по прибытии, но мои запасы провизии закончились раньше, чем я рассчитывала, и мне пришлось выйти. Брат много мне о вас рассказывал, поэтому, когда вечером я услышала, как кто-то прокричал, что вы будете на вахте с 9 вечера до часу ночи, я подумала, что лучше мне предстать перед вами». «Все это просто чудесно, и я не вижу, как вас можно было бы отправить назад. Но из-за вас нарушаются все наши продовольственные расчеты», — задумчиво произнес он. «Вы для нас лишний род, проще говоря, дармоедка». «Да нет же, я прошла школу Сига и могу сказать без бахвальства, что являюсь хорошим химиком». «Хорошим химиком? Да Поль сожрет вас потрохами. Впрочем, позволим ему отоспаться. В час меня должен сменить Сиг. Ему это точно не понравится. Ну да ладно, садитесь-ка пока вот в это кресло». На следующий день под председательством Поля, Слуи в качестве обвинителя и Бернаром в роли адвоката прошло заседание совета. Сиг не пожелал принимать в нем участие. Совет приговорил Ингрид Ольсен к заточению в Жюле Верне до самого прибытия. Бернар был назначен тюремщиком. Когда он спросил у Поля, с чего бы это, тот ответил: по-французски слова «тюремщик» и «геология» начинаются с одних и тех же букв. После заседания Сиг отвел Поля в сторонку. «А не слишком ли вы были к ней суровы? По сути, если она в чем и виновата, то лишь в легкомыслии и отваге». «Раз уж старина волей-неволей она теперь является частью команды, то должна осознать, что мы тут не шуточки шутим и что существует дисциплина. Я поступил с ней так, как поступил бы с любым из нас. Она там всего дней на 10, так что ничего с ней не случится. Жюль Верн обустроен на 2 персон, есть там и кушетка. Ей придется лишь сменить тюрьму, она ведь и так пребывала в заточении в Уэлсе гораздо менее удобно». «Но почему тюремщиком ты назначил Бернара? Твой довод, конечно же, остроумный, но не слишком логический. Я думал, что Эллен...» «Я мог бы тебе ответить, что две женщины вместе, но скажу настоящую причину. По словам Ингрид, ты рассказывал ей о Бернаре. С другой стороны, 4 года назад, в результате произошедшего в горах нелепого несчастного случая, Бернар потерял невесту, Клэр. Он едва с ума не сошел. Они дружили с детства и боготворили друг друга. Он на руках принес ее труп в лагерь, провел ночью тело, а затем сам пожелал выкопать могилу. Он никогда не говорит об этом. С тех пор он сильно изменился. Когда-то это был самый веселый парень на свете, но теперь он уже не смеется. Разве что иногда позволяет себе улыбнуться. А твоя сестра девушка красивая и обаятельная. Полагаю, ты не был бы против, если бы Бернар стал твоим зятем». «Да нет, конечно. Но еще не факт, что Ингрид влюбится в него, или он в Ингрид. Как говорится, попытка не пытка. У нее те же глаза, что и у Клэр. И если Бернар полюбит ее, а она его нет, он так или иначе на это отреагирует, он парень решительный. Против живой любви бороться куда легче, чем против мертвой». И Поль тихо, словно про себя, добавил: «Я тоже любил Клэр». Сиг молча протянул ему руку. Глава 7. Прилет. Один за другим пробегали монотонные дни. Мало-помалу, как казалось Полю, Бернар стал поддаваться тонкому очарованию молодой шведки. Его роль заключалась в том, чтобы дважды в день приносить ей еду. Но в действительности, под тем или иным предлогом, он заходил к ней гораздо чаще. Ингрид, в свою очередь, тоже не оставалась равнодушной к тем знакам внимания, которые оказывал ей этот молодой и статный, чувствительный и печальный мужчина. Так, где-то в небе, в районе 50-миллионного километра, родилась идиллия между французским геологом и шведской химичкой. Бернар сначала лишь простодушно подшучивал над Ингрид, говоря, что ему придется носить ей еду еще с месяц-другой, а то и дольше. Скандинавка сперва хранила угрюмое молчание, явно задетая тем, что ее называли девчонкой, но постепенно начала расспрашивать Бернара о звездолете, о Марсе, и вскоре они уже перешли к разговорам о работе, о детстве и отрочестве. Она рассказала ему о своих вылазках на озера Сигам и Сольвейк. Он поведал ей о своих приключениях с Луи и Полем и геологических экспедициях в Сахару, с немалой долей юмора живо описав ту ужасную ночь, когда его лагерь был смыт внезапным паводком в Ади, а сам он едва не утонул посреди пустыни. Бернар посвятил Ингрид и в тайны геологии. Он обладал даром оживлять давно исчезнувшие моря или рептилии вторичной эры, которые в его историях копошились на горизонте болот и трясин под тяжелым и низким небом. Она в ответ рапортовала о своих распрях с химией, когда совсем еще девочкой делала только первые шаги под руководством Сига. Дошло до того, что Бернар даже рассказал ей о Клэр и без слишком уж щемящей боли. Марс все увеличивался в размерах. Сперва это было маленькое, с булавочную головку, не больше пятнышка в бесконечном небе. Затем монетка тусклого медно-красного цвета, рыжеватая луночка. Теперь же то был целый мир, все еще далекий, но в котором уже начинали проявляться детали. Даже 10-тонный кран, говорил Поль, не оттащил бы Луи от его астрономической трубы. Он уже не сомневался в том, что никаких марсианских каналов не существует. И на 17-й день после их отлета с Земли Поль за завтраком заявил: «По правде сказать, я уже начинаю полагать, что у нас все получится. Если все пройдет без сучка и задоринки, мы будем на месте через несколько часов». И его радость была столь велика, что он отправил Бернара за Ингрид. Марс перестал находиться впереди звездолета и оказался под ним. Предметы обстановки заняли свое обычное место. Ронни начал выписывать круги все меньшего и меньшего радиуса, используя свою скорость. Они пролетели рядом с Деймосом, потом с Фобосом и приступили к деликатному маневру приземления. Поль устроился перед пультом управления поста номер один, произвел парочку манипуляций, затем, внезапно сделавшись мертвенно-бледным, повернулся к Сигу. «Садись на мое место. Я не смогу. Слишком нервничаю». Закашляли передние двигатели. Скорость снизилась. Звездолет был уже не более чем в 5 километрах от Марса. Бернар наклонился и посмотрел на поверхность планеты, ровную, усеянную неправильными пятнами различных цветов. Земля будто бы поднималась с головокружительной скоростью. Выскочили шасси, и с парой-тройкой толчков Ронни коснулся поверхности Марса в области Девкалиона на 10 градусов южной широты и 0 градусов западной долготы, неподалеку от залива Меридиана. В этот момент в данной части планеты был вечер. Бернар обвел внимательным взглядом своих спутников. Ни один из них не кричал «Ура!». Они были бледны и безмолвны. Лишь Ингрид улыбалась. Сик выглядел изнуренным. Он направился к иллюминатору, страстно желая собственными глазами увидеть эту неведомую землю. По мере того, как он приближался, горизонт расширялся. То была красноватая пустыня, немного волнистая и терявшаяся где-то вдали в легком тумане. То тут, то там поверхность планеты прорезали канавки темно-зеленого цвета. Была ли это растительность? У самой Земли вихрем кружился тонкий песок, поднимаемый легким ветром. Вверху висело безоблачное, глубокое синевое небо. И во все стороны тянулась одна и та же унылая опустошенность. без единой неровности, на которой можно было бы задержать взгляд. Эта почва казалась какой-то состарившейся, одряхлевшей и непоправимо бесплодной. От нее исходила суровая, тяжелая красота, не имевшая ничего общего с самыми засушливыми пейзажами земли. Освещало эту равнину заходящее солнце, тусклое и ущербное. К Сигу присоединились и другие. Прижавшись лбом к стеклу, они долго еще стояли, словно статуи, без единого движения, изучая то, чему на долгие дни предстояло стать обрамлением их жизни. И всем им приходила в голову одна и та же гнетущая мысль, что их путешествие окажется напрасным, что они ничего не найдут на этой голой планете, ничего, кроме песка и одиночества. Опускались и довольно-таки быстро сумерки. Они находились недалеко от экватора. Поднялась марсианская луна, тусклая и блеклая. Засверкали редкие звезды. Во время полета они часто представляли себе прибытие и всегда думали, что их первым порывом будет облачиться в скафандры и выйти. Теперь же они этого совершенно не желали. Раздираемые противоречивыми чувствами, мыслью о том, что момент, когда на Землю Марса ступит нога первого человека, слишком торжественен, чтобы не предполагать какой-либо церемонии, и впечатлением, что этот новый мир вызывает у них неприязнь. Сделав над собой усилие, Поль направился к электрическому выключателю и зажег свет, после чего повернулся к товарищам, которые так и стояли неподвижно, замкнувшись в себе. «Ну вот», — сказал он, и голос его прозвучал хрипло и неуверенно. «Прилетели. Думаю, вечером мы сможем провести необходимые анализы атмосферы, чтобы точно уже знать, что нас ждет, и с рассветом быть готовыми выйти наружу. Но прежде давайте-ка поедим. Эллен, проснись, тебя ждет твоя роль кухарки. Встряхнитесь же!» В полной тишине все усели за стол. «Ладно», — сказал Луи. «Первую часть нашего предприятия мы завершили вполне успешно. Предлагаю отметить это дело, распив несколько бутылок винца. Это нас чуть взбодрит». Эллен поднялась на ноги, но прежде чем отправиться в камбуз, закрыла заслонки иллюминаторов, изолировав тем самым всех от холодного и мрачного внешнего мира. Глава 8. Призраки. Они прошли в лабораторию. Сик настроил аппаратуру на восприятие внешнего мира. Давление равнялось 7 сантиметрам ртутного столба. Температура 3 градусам Цельсия. Гигрометр выявил незначительное, но ощутимое наличие водяного пара. «Ну вот», — сказал Луи, — «условия даже лучшие, чем можно было рассчитывать. Марс менее иссушен, чем предполагалось, а давление достаточное, чтобы мы могли позволить себе использовать легкие скафандры. Температура, естественно, низкая, но я ожидал худшего. Даже на Земле в пустынях ночи холодные. А что, Сик, нам дает анализ воздуха?» «Примерно 1/5 часть кислорода от того, что есть у нас. Присутствует азот, инертные газы». «Браво! Проблема воздуха решена. Мы сможем получить столько кислорода, сколько пожелаем. Наше пребывание на Марсе будет ограничено одними лишь запасами продовольствия, если, что вполне вероятно, мы не найдем его здесь. Провианта нам хватит примерно на полгода. Или я не прав, мадемуазель Баталер? Что меня удивляет, так это наличие водяного пара и кислорода. Как так вышло, что ранее их не смог определить спектроскоп, прибор весьма чувствительный?» «Чего не знаю, того не знаю. Но если ты мне не веришь, можешь сделать анализы заново». «О, не думаю, что я способен превзойти такого знатока минеральной химии, как ты. Да и поздно уже. На Земле сейчас 11 вечера, здесь примерно столько же. Предлагаю все же поспать в нашу первую ночь на Марсе». По настоятельной просьбе Поля был установлен порядок дежурств. Первым выпало нести вахту Бернару. Он расположился в башне. Зрительная труба Луи уступила место пушке калибра 47 мм и прожектору. Часового ожидало удобное кресло. Из больших иллюминаторов открывался широкий обзор во всех направлениях. Бернар поудобнее устроился в кресле. Перед ним находился пульт управления движениями башни, грузового подъемника и прожектора. Он бросил взгляд на передний иллюминатор. Внизу сверкала в лунном свете слегка бронированная палуба звездолета. Чуть дальше она резко обрывалась, и начинался рыжий песок Марса. То и дело налетавший ветер кружил этот песок в миниатюрных смерчах. В чистом небе сияли редкие звезды, не столь неподвижные, как в межпланетном пространстве, и гораздо менее мерцающие, чем на Земле. Бернар вытащил трубку, тщательно набил ее и зажег. Теперь он мог курить когда и сколько угодно. Об экономии кислорода думать уже не приходилось. Во внешней среде его было с избытком. То была одна из главных их тревог, которая развеялась сразу же после того, как стал известен результат проведенных Сигом-анализов. В не меньшей степени Бернара радовало и то, что атмосферное давление составляло здесь всего лишь 1/5 от земного. Луи опасался, что оно будет равно 1/10, а то и вовсе 1/20. По сути, это дежурство на Марсе было вполне приятным. Было маловероятно, что произойдет нечто экстраординарное. Марс выглядел мертвой, бесплодной планетой, напрасно крутящейся в космосе. Быть может, эти зеленые пятна представляют собой остатки растительности. Будет видно. Он свернулся калачиком в кресле и позволил одним минутам плавно перетекать другие. Время от времени он разворачивал башню на 360 градусов, даже не меняя позы, обводил взглядом горизонт. Горизонт неподвижный и незыблемый. Ближе к концу второго часа он провалился в полудрему, которая мало-помалу трансформировалась в глубокий сон. Ему снилось, как по возвращении на Землю он женится на Ингрид. И сразу же после церемонии встречает на углу улицы Клэр, живую Клэр, которая упрекает его в том, что он ее бросил. «Ты просто не увидел, что я не мертва. Мертвым был лишь мой образ в твоем сердце». И вдруг перед ним вырастают пошатывающиеся горы, которые и говорят, ухмыляясь. «Ха, не слушай ее, Бернар, мертва она, еще как мертва. Уж нам-то не знать. Со 100-метровой высоты сорвалась». Поднимается ветер, и этот ветер кричит, свистит, разгоняет его друзей. И вот он уже стоит на голой равнине напротив гигантского краба, который, перебирая клешнями, смотрит на него немигающим взглядом. Бернар резко проснулся. Часть сна была реальной, ветер. Обзор затрудняли тучи тонкого песка с легким шуршанием разбивавшегося о стекла иллюминаторов. Ему показалось даже, что он мельком заметил во тьме нечто, имевшее форму огромного краба. И это нечто поспешно унеслось прочь, сделавшись неразличимым в облаке пыли. Он вскочил, навел прожектор, но кроме клубов песка, дрожавших в луче света, как дрожит дождь, ничего не увидел. «Должно быть, мне это приснилось», — подумал он. И однако же какой-то внутренний голос шептал ему, что он действительно видел краба, видел не во сне, а наяву. В горле пересохло. Бернар выпил немного воды, подобрал упавшую на пол трубку, набил ее заново, посмотрел на часы. Еще 1.5 часа. Спать уже не хотелось, но ему было как-то не по себе. Вернулось то ощущение, которое он не испытывал с далекого детства, когда, находясь один в дядюшкином доме, сидел, повернувшись спиной к ночной тьме у камина, и читал какую-нибудь книгу. Тогда порой ему казалось, что что-то пристально смотрит на него из этого гнетущего мрака. Он резко оборачивался с непроизвольным содроганием и ничего не видел. И вот снова эта неотступная мысль. Она была сродни нависшей над ним угрозе, чему-то бесформенному и опасному, готовому вот-вот на него обвалиться. Он попытался насвистеть какой-нибудь веселый мотив, как всегда делал мальчиком, но свист прозвучал зловеще в этом металлическом колпаке. Он прервался и только тогда понял, что насвистывал пляску смерти. «Что ж, хорошее предзнаменование», — попытался он пошутить. Он натужно рассмеялся. но смех отразился от стен столь странным образом, что он обернулся. Иллюминатор казался глазом, который смотрел на него без всякого выражения, машинным глазом. Ему вдруг стало страшно. Смутная тревога переросла в панический испуг. В один миг Бернар сбежал вниз по лестнице, но едва он коснулся пола дартуара, как ему стало стыдно. Что подумали бы о нем товарищи, которые безмятежно спят там, под его охраной? Он поднялся обратно в башню, снова устроился в кресле, плеснул стакан водки из графина, залпом выпил и в третий уже раз за вечер набил трубку. Чтобы больше не чувствовать, будто нечто следит за ним сзади, перевел башню в режим медленного и постоянного вращения. На всякий случай зарядил пушку, решив, что нужно быть готовым ко всему. И только тогда почувствовал некоторое облегчение. Однако же сказать, что он совершенно спокоен, Бернар не мог. Он, ученый, для которого Бог являлся не более чем недоказанной гипотезой, чувствовал, что становится суеверным. Окружавший его бесплодный мир казался ему враждебным, а ветер нагонял призраков, призраков Марса, его, возможно, гуманоидных цивилизаций, призраков Земли, призраков мертвых богов. И снова, как и во сне, в его мыслях возник призрак Клэр. «Нет, я никогда тебя не забуду, но вспомни, ты заставила меня поклясться, что если тебя не станет, я заживу по-новому, и я подчиняюсь твоему желанию. И если хоть какая-то частица тебя жива, ты должна быть довольна, но я тебя все равно никогда не забуду». Он посмотрел на часы. До смены всего лишь 10 минут. «Все в порядке. Ах, нет, пушка!» Он осторожно разрядил ее. «Не нужно, чтобы они видели, как мне было страшно». Ветер прекратился. К Бернару окончательно вернулось былое спокойствие. Поднявшийся в башню Поль, которому предстояло дежурить следующим, обнаружил его насвистывающим какую-то веселую арию с трубкой в руке. «Ну что? Ничего. В какой-то момент мне показалось, что я вижу приближающегося к звездолету гигантского краба. Но так как ветер поднимал тучи песка, видимость была крайне низкой. Я прошелся по равнине лучом прожектора, но ничего не увидел. Должно быть, задремал, вот и привиделось». «Вероятно. Спокойной ночи». На следующее утро, едва рассвело, на корабле поднялась невообразимая суматоха. «Так как сегодня отдаляться друг от друга не будем», — сказал Поль, — «выходят все». «Кто спустится первым?» — спросила Эллен. «Не имеет значения, мы не министры, не конкистадоры. Водружать флаг не будем. Если здесь есть марсиане, это земля их. В противном случае она принадлежит всему человечеству, которое, к сожалению, пока что не имеет общего флага. Поэтому надевайте скафандры и проходите в герметический отсек. Вы все знаете, как функционирует различное устройство. Сразу предупреждаю, вес снаряжения не восстановит ваш собственный земной вес. Так что осторожнее, можете и кувыркнуться». Они прошли в шлюзовую камеру. С легким, постепенно стихающим свистом наружу вытягивало воздух. Сик открыл тяжелую дверь. Разложилась лестница, и они спустились. Всем тотчас же показалось, что момент куда менее торжественен, чем им представлялось. Артур даже не удержался от того, чтобы не произнести потешно расстроенным тоном: «И только-то...» Переданное микрофонами это глубокомысленное соображение вызвало у них смех. «Не будем ни о чем судить заранее, Артур», — сказал Поль. «Мы здесь всего-то несколько часов». «Да уж, интересного тут пока мало», — заметил Бернар. «Чрезвычайно похоже на некоторые уголки Сахары, разве что там песок другого цвета». Он наклонился, подхватил щепотку. Песок оказался кварцевым, очень тонким, красноватого окраса. «Ничего интересного», — повторил Бернар. «Пойдемте рассмотрим зеленые пятна». Они направились сначала шагом, потом бегом к ближайшему пятну. Легкие скафандры практически не стесняли движений. Прибыв на место, они увидели, что это не растительность, а всего лишь иначе окрашенный и представленный уже чуть более крупными гранулами песок. Он выглядел слегка влажным. «Возможно, это никелевые соли», — сказал Сик. «Здесь нет даже растительности. Эта планета определенно мертва. И однако же мы находимся почти на экваторе, в самой теплой ее части». Ветра не было. Тишина, устанавливавшаяся в интервалах между разговорами, была абсолютной. Столь абсолютной, что, несмотря на разреженность воздуха, отчетливо слышалось поскрипывание песка под башмаками Луи и Эллен, прогуливавшихся на некотором отдалении. «Эта планета мертва», — задумчиво повторил Сик. «Мы прибыли слишком поздно, если, конечно, на ней вообще когда-то была жизнь». «Возможно», — вполголоса ответил Поль. «Что ты хочешь этим сказать?» «Вечером, во время моего дежурства, приходи вместе с Бернаром в башню, там и поговорим». «Хорошо, но в чем дело?» «Там увидишь. В любом случае далеко один от другого не отходим». Метрах в 20 от них Рэй снимал на пленку первый контакт с землян и Марса. Так в коротких экскурсиях, анализах почвы и замерах физических факторов и прошел день. Сик и Ингрид определили химические компоненты почвы, которую Бернар изучал в поляризационный микроскоп. Кварц, магнетит, кое-какие полевые шпаты, никель и коллоидальный кобальт. Известняков в почве не обнаружилось. Поль замерил ускорение силы тяжести и скорость распространения звука. Луи хотел было приступить к составлению карты, но как картографировать эту песчаную и без какого-либо рельефа почву? Эллен читала. Артур возился с двигателем Жюля Верна, у которого отказал компрессор. Наступил вечер. После ужина все собрались на совет. Было решено, что пока идет ремонт авто, утром экспедиция из 4 человек отправится в каком-нибудь направлении и проведет разведку местности, удалившись от звездолета километров этак на 15-20. Затем все, за исключением Поля, которому предстояло первым нести вахту, пошли спать. В 23 часа Сик поднялся и осторожно потряс за плечо Бернара. «Что такое?» «Пойдем, Поль хочет нас видеть». Они бесшумно прошли к лестнице. Поль, ожидавший их прибытия, открыл и тщательно закрыл за ними люк. «Не хотел понапрасну беспокоить остальных», — пояснил он. «Сик, ты сменил меня прошлой ночью. Ничего тогда не заметил?» «Да нет, ничего особенного, а ты?» «А я вот заметил. Когда я заступил на вахту вместо Бернара, он сказал, будто бы мельком видел гигантского краба. Он не был уверен, что ему это не приснилось. При зажженном прожекторе ничего такого он уже нигде не обнаружил». «А ты что-то видел?» — прервал его Бернар. «Да я и сам уверен, не больше твоего. Возможно, на меня так подействовал твой рассказ, но мне показалось, будто что-то движется вон там». Он указал рукой в юго-западном направлении. «Что-то с шевелящимися конечностями. Была ли это галлюцинация? Может быть. Или же мы действительно что-то видели?» «Возможно и такое. Нужно быть осмотрительными. В завтрашнюю экспедицию войдут лишь трое. Ты, Бернар, сам я и Луи. Ты, Сик, останешься здесь. И мы возьмем с собой ружья и гранаты». Они шли уже около 3 часов. Вследствие слабой силы тяготения им казалось, что они попали в одну из сказок своего детства и что на ногах у них сапоги-скороходы. Благодаря легким скафандрам уменьшение давления не доставляло им ни малейших хлопот, но под черным небом они страдали от монотонности пейзажа и от его сухости и бесплодности. Ввиду отсутствия хоть каких-то визуальных ориентиров, их не покидало гнетущее ощущение непродвижения, топтания на месте. Пока был заметен звездолет, они соразмеряли свой ход со своими же постепенными от него удалениями. Затем он исчез, растворившись вдали, и теперь они шли по компасу. Магнетизм Марса более слабый, чем на Земле. Все же был вполне достаточным, прямо на запад. Бернар пристально разглядывал поверхность планеты, выискивая хоть что-то такое, на основании чего можно было бы судить о ее прошлом. Но повсюду лежал все тот же железистый песок. Что до его спутников, то они рассматривали, как правило, горизонт, надеясь заметить наконец-то какую-нибудь другую неровность почвы, помимо тех гладких дюн, что высились то тут, то там. В конце концов, Поль нечто такое все же обнаружил. «Взгляни-ка, геолог, что это вон там, на дне вот того ручейка?» Бернар нехотя обратил свой взгляд в указанную сторону и аж подпрыгнул. На дне канавки виднелась голая горная порода. Лихорадочно вытащив молоток, он отбил небольшой осколок. Это оказалась некая рыжеватая блестящая материя. Чертовски похожа на кое-какие известняки. Он быстро произвел проверку на кислотность. Послышалось громкое шипение. Бернар повернулся к товарищам и с волнением в голосе произнес. Насколько это известно современной науке, известняк образуется лишь в условиях жизни. Унылый пейзаж для них в один миг словно сменился зелеными полями. Стало быть, на этой проклятой планете все-таки была жизнь. Все трое тотчас же заметно повеселели. Кое-что они все же нашли. И даже если этим все их находки ограничатся, их труд уже не был напрасным. Спустя полчаса они задумались о небольшом привале. Но так как поднимались по дюне, решили дойти до вершины и там уже остановиться. Через пару минут они уже стояли на краю утеса. Какая-то река давно минувших времен прорезала там столь невероятный каньон, что даже многие тысячелетия не смогли его изгладить. Долина была наполовину засыпана песками, от которых в большей степени пострадал противоположный берег. Они спустились по узкому ступенчатому уступу и расположились биваком внизу на выступе. Неподалеку обнаружился все тот же рыжеватый известняк. Бернар направился к груде свежих обломков, и вскоре до ушей его спутников донеслись звуки ударов молотка, приглушенные разреженностью воздуха. Вдруг они увидели, как Бернар заскакал в танцы краснокожих, гротескно деформированным скафандром и слабой силой тяготения. Он размахивал кусочком скалы и издавал нечленораздельное мычание. В два прыжка Поль и Луи очутились рядом. «Ну, что там у тебя, старина? Говори же, что ты нашел?» Ответом им было радостное завывание. «Аммонит! Да, аммонит! И знаете, что это доказывает? Что жизнь на Марсе, по крайней мере, до определенного момента, эволюционировала так же, как и на Земле». То действительно был аммонит в крайне плохом остаточном состоянии. Они отчаянно застучали по известняку молотками и вскоре получили целую коллекцию различных ископаемых, относящихся к весьма схожим с земными животным, за исключением разве что некой раковины с двойной спиралью, приведшей Поля в сильное замешательство. В порыве чувств он бросился к утесу и, вооружившись молотком и резцом, выгравировал. «Здесь, 12 октября 1956 года, экспедиция «Земля-Марс» получила первое доказательство того, что Марс не всегда был мертвой планетой». Но самую важную находку в тот день сделал все-таки Луи. Обогнув утес, он вернулся обратно бегом и без единого слова потащил товарищей за собой. И там поднимающиеся прямо из песка и образующие семь сторон правильного семиугольника высились семь призм белого металла. Глава вторая. Исчезновение Рея. Катящийся к лагерю семиугольника и мертвой долине Рони шаталась из стороны в сторону. Через несколько минут пути земляне были уже у загадочных призм. Эллен, выдвинувшая гипотезу о кристаллизации, была яростно атакована Бернаром и Сигом, которым не составило труда доказать ей, что эти, также семиугольные призмы, не могут быть природными без того, чтобы не разрушить все до единого закона земной кристаллографии. И раз уж земная химия применяется к звездам, нет никакой причины не применять земную кристаллографию к Марсу. Нет, эти призмы могут быть только искусственными. Стало быть, на Марсе существовала, а возможно и сейчас существует, некая гуманоидная форма жизни, сказал Бернар, стоявший рядом с ним Ингрид, а про себя подумал. Теперь я уверен, что все это в ту ночь мне не приснилось. Поль и Сик внимательно осматривали призмы. Те были 1-3 метра высотой и 70 сантиметров шириной. Для чего они могли использоваться? И что это за металл? Сик подошел к одной из призм и с помощью инструментов попытался отделить от нее кусочек. В любом случае он очень твердый. Наконец, после очередного могучего удара молотком, часть грани отскочила. Сик подхватил ее, позвал Ингрид и поднялся в Рони. Вернувшись, он объявил: «Сплав платины в незначительной доле и иридия. На Земле каждая такая призма стоила бы целое состояние». «И при этом, что только тут таких целых 7», — воскликнул Артур. «Но это ничего не говорит нам о возможном способе их использования». «Быть может, здесь был какой-нибудь храм», — предположил Луи. «Этот драгоценный металл...» Рэй пожал плечами. «Для них это не обязательно был драгоценный металл». «Ты прав, пока что мы об этом ничего не знаем». «Лучшее, что можно сделать», — сказал Бернар, — «это начать копать в основании». «Сразу видно геолога. Копай, где тебе вздумается, а я сделаю несколько снимков окрестностей. Ты идешь, Луи?» «Нужно снять карту местности». «Нет, я останусь. Хочу посмотреть, во что они вросли». Начались работы по снятию грунта, на который был брошен легкий экскаватор, извлеченный из грузового отсека Рони. Под опытным управлением Артура он быстро проделал в сыпучем песке достаточно широкую воронку. В ней на глубине примерно в 2 метра они наткнулись на гладкую металлическую поверхность, в которую погружались, причем плавно, без каких-либо линий разрыва, призмы. Поль и Сик спустились в яму. «Странно», — начал последний. Где-то вдалеке прозвучал приглушенный выстрел, за ним еще один, потом еще 2, и наступила тишина. «Рэй, Рэй!» Этот призыв, усиленный мегафонами, которыми были оснащены шлемы, зловещими звуками разнесся по всему пространству. Они разбились на 3 поисковые группы после того, как в 1800 метрах от лагеря, уже выйдя из долины, обнаружили пустые гильзы и ружье Рэя с искривленным и наполовину обрезанным, словно мощными кусачками, стволом. На песке следы шагов резко обрывались, сменяясь странной дорожкой в виде шедших через равные промежутки колей. «Рэй!» В гладком, бескрайнем пространстве это прозвучало смехотворным криком. Звук долго парил и упал без ответа. «Рэй! Рэй!» Поль плакал от ярости и отчаяния. «Это я виноват. Мне следовало запретить ему отходить так далеко от лагеря». Раскатистый гул заставил его обернуться. Сик и Бернар выкатили из грузового отсека ГД «Уэллс» и поднялись в воздух. Самолет набрал высоту, сверкая в черном небе под тусклым солнцем, развернулся и устремился на восток, в том направлении, куда уходили следы. Сик сидел за штурвалом. Бернар обозревал окрестности, выискивая хоть малейшее указание на то, куда мог подеваться Рэй. Оба, даже невозмутимые шведки, пели от сдерживаемых гнева и боли, ведь в глубине души они так любили своего потерявшегося товарища, этого молчаливого американца, помешанного на фотографии и приключениях. Сейчас они готовы были разорвать в клочья неведомых врагов, вероломно напавших на тех, кто их никак на это не провоцировал. Они пролетели над довольно-таки большим холмом, украшенным широким портиком природного, судя по всему, происхождения. Дорожка уходила прямо под этот портик, внутрь холма. Спикировав вниз, самолет остановился метрах в 30 от входа. С полными гранат-сумками через плечо они прошли внутрь и, замедлив шаг, неторопливо осмотрелись. Они находились под арочным сводом метров 20 высотой, который постепенно растворялся во мраке. Осторожно, с гранатой в руке, они двинулись дальше. Кругом стояла мертвая тишина. На скалистом полу никаких следов видно уже не было. Затем луч фонарика Сига высветил до боли знакомый предмет – кожаный футляр от Лейки Рея. Бернар поднял его. Он оказался пустым и закрытым. Расстегнув футляр, Бернар обнаружил в нем смятый листок бумаги, на котором карандашом были не очень разборчиво начерканы несколько строк. «Угодил в плен. Металлические крабы. Марсиане, похожие на людей, но маленькие и крайне уродливые. Думаю, убил одного. Не волнуйтесь, случалось бывать и не в таких переделках. Зажат в клешне. Немного больно, но терпимо. Не рискуйте с собой ради меня». Трижды подчеркнуто. Бернар и Сик переглянулись через стекла их шлемов. В голову им пришла одна и та же мысль. «Идем дальше». «Нет», — сказал наконец Сик, — «нас слишком мало. Нужно позвать остальных». Бернар схватил его за руку. «Осторожно!» Погасив фонарики, они распластались на неровном полу пещеры. Приближалась металлическая бряца, не сопровождавшаяся волочением по земле чего-то тяжелого. Сик подкрутил линзу своего фонаря таким образом, чтобы можно было послать вдаль тонкий пучок света, и снова его включил. Луч прошелся по земле, удалился и замер метрах в 50. В их направлении двигался большой метров 3,5-4 диаметре аппарат, идеально имитирующий краба с его тремя парами ног, двумя клешнями, усиками и небольшими стебельчатыми глазками. И все же некоторая жесткость движений выдавала машину. Она приближалась к ним со скоростью, идущей рысью лошади. Практически одновременно они швырнули гранаты и упали на каменистый пол. В свете фонарей и взрывов они увидели, как во все стороны разлетелись куски металла. Подбитый краб пошатнулся и повалился на раздробленные ноги. Пещеру осыпало осколками металла и скальной породы. Услышав над собой скрежетание, они подняли глаза. Часть свода грозила вот-вот обвалиться. «Убираемся отсюда скорее!» Они со всех ног припустили к выходу. Позади них с адским грохотом рушилась пещера. «Еще 10 метров, еще 5!» Бернар ощутил сильный удар в голову и провалился во мрак. Первым, что он увидел, придя в себя, было встревоженное лицо товарища. Он лежал на полу самолета. Рядом с ним валялся футляр от Лейки Рея. Он вспомнил их находку, битву, обрушение пещеры. «Что со мной произошло?» «А, уже оклемался. Тебе в голову прилетел камень. На земле, учитывая его размеры, он бы тебя убил. Здесь же тебе на руку сыграли слабая гравитация и защитный шлем». «Где мы?» «В воздухе. Возвращаемся в лагерь». «А пещера?» «Забудь о пещере, ее больше нету. Ну, вот и долина, прибыли. Но взгляни-ка на это, Бернар. Бернар с трудом поднялся на ноги. Он ощущал острую боль в затылке, да и в мозгу была полная сумятица. Плюхнувшись на второе сиденье, он посмотрел вниз через боковое стекло. Рони со всех сторон обступили крабы. Их было несметное количество, сотню не меньше. Башня звездолета беспрестанно вертелась, и ее пушка выдавала один выстрел за другим. Снаряды взрывались в песке, осыпая врагов осколками, или же на панцирях крабов, пробивая их насквозь. Несколько десятков крабов уже удалось обездвижить, но им на смену приходили другие, выбиравшиеся из огромного люка в земле в 4 или 5 километрах от лагеря. С дюжину машин яростно молотили клешнями по корпусу звездолета. Другие преследовали Жюля Верна, который вычерчивал отчаянные зигзаги, извергая огонь своих учетверенных пулеметов. Ошеломленные числом врагов, они с пару-тройку секунд пребывали в ступоре, но Сик быстро взял себя в руки. «К счастью, мы уже заправились бомбами. Целься получше, Бернар. Первый удар нанесем по люку». Лицо его было напряженным и жестким. На никелированной поверхности панели Бернар увидел отражение своего собственного, сморщившегося от боли и желания показать себя с лучшей стороны. Прочертив в воздухе кривую, Уэллс спикировал прямо на цель. Бернар склонился над визиром, и когда люк, из которого выползали вражеские машины, оказался в поле зрения прицела, переключил тумблер режима бомбометания в положении залп. Обернувшись, он увидел, как блестящие точки снаряда в какие-то доли секунды еще следовали за самолетом, потом опустились и исчезли. Затем по краям люка словно разверзлись вулканы. Спустя несколько мгновений до них донесся звук взрыва. Самолет развернулся, чтобы оценить результаты. Земля была покрыта фрагментами машин, а выводившая их на поверхность система, должно быть, вышла из строя, так как крабы из люка выползать перестали. «Повезло, что Поль настоял на том, чтобы мы захватили с собой и всегда держали наготове это прекрасное снаряжение, а я еще смеялся», — пробормотал Бернар. «А теперь поможем друзьям». Они сделали круг над полем битвы. Рони яростно защищался, тогда как осаждавшим мешали обломки их товарищей, которые они вынуждены были отбрасывать в стороны, чтобы приблизиться к звездолету. «Похоже, орудий у них нету», — облегченно вздохнул Сик. «Что до Жюля Верна, то ему приходилось несладко. Он был уже почти окружен и, судя по всему, израсходовал весь свой боезапас». Уэллс устремился к нему, и через пару секунд затрещали размещенные в его крыльях автоматические пушки калибра 20 мм. Два краба рухнули на землю, остальные отхлынули назад, и внезапно началась паника. Собравшись в несколько кучек, крабы стремительно понеслись назад, к тому месту, откуда выползли. Сик и Бернар сбросили на них остатки своих бомб, раздробив колонны. Затем, когда Сик спикировал на отставших, поливая их огнем, Бернар снова провалился в беспамятство. Глава 3. Черные марсиане. До его ушей долетали обрывки разговора. Он лежал на своей кровати в дортуаре, скованный приятным полуоцепенением. Он знал, что голова его перевязана. Его товарищи находились в башне. «Да», — говорил голос Поля, — «мы преподали им тяжелый урок. Уничтожены 122 машины. Теперь им известны наши средства защиты. И так как в каждой машине было по 2 марсиан, их потери насчитывают 244 особи, пленных нету, Те, кто не погибли в результате бомбардировки, умерли от резкого понижения давления. Судя по всему, они живут в пещерах с близким к нашему атмосферным давлением и переносят декомпрессию еще хуже, чем мы. «Спасением мы обязаны Жюлю Верну», — сказал Луи, — «и управлявшим им дамам. Не прояви Эллен и Ингрид хладнокровия, даже не знаю, смогли ли бы мы вернуться на Рони». «О!» — воскликнула Эллен. «Если кого вам и стоит благодарить, то это Ингрид. Мне было страшно, и, полагаю, машина выписывала такие зигзаги именно вследствие этого моего страха, нежели благодаря ловкости, тогда как она не боялась ни секунды. Честное слово, думаю, она была даже рада оказаться у пулемета. Она пела». «А, вот и доктор, как он там?» — поинтересовался Сик. «Бернар будет на ногах уже через дня три. С ним сейчас Ингрид». Только тогда Бернар осознал, что то, что раньше касалось его лба, было рукой молодой шведки. Он снова проснулся. Боль в голове была уже не ноющей, но слегка постреливающей, однако он ощущал слабость и ни малейшего желания шевелиться. Он был один в большом дортуаре. В звездолете царила полнейшая тишина. Вероятно, остальные находились снаружи, осматривая обломки марсианских машин. Он медленно повернул голову, чтобы рассмотреть время на будильнике поля, 3:30. Рядом на круглом столике на одной ножке стоял полный стакан с прислоненной к нему запиской. «Выпей». Он повиновался. Настой оказался вполне терпимым на вкус, скорее даже освежающим. Он снова уронил голову на подушку, усталый и безмятежный, и почти тут же уснул. Из дремоты его вырвали звуки шагов. Круг иллюминатора был темным. На центральном столике горела небольшая дежурная лампа. Шаги приближались. Отъехала в сторону дверь. И вошли Ингрид с Эллен. «Как себя чувствуешь?» «Уже неплохо. Присутствует какая-то разбитость, но она пройдет, как только я смогу встать на ноги». «Возможно, завтра утром». Доктор дотронулась до его запястья. «Жар уже практически прошел, все будет в порядке». «Значит, это вы спасли экспедицию? Как это произошло?» «О, это было очень просто и быстро. Поль, Луи и Артур находились в экскаваторе, который они собирались вернуть, прежде чем, в свою очередь, отправиться на поиски Рея. Мы с Ингрид перетаскивали в Жюль Верн провизию. Внезапно появились крабы и стремительно отрезали остальным пути к отступлению. Ингрид подтолкнула меня к штурвалу, а сама бросилась к пулеметам. А тут еще двигатель никак не хотел запускаться». «Следующее, что помню, сижу, вцепившись в штурвал, вычерчивая зигзаги, в то время как где-то рядом стрекочут пулеметы. Крабы начали отходить, и нашим парням удалось пробиться к Роне через образовавшуюся в их цепи дыру. Загрохотала пушка. Мне было очень страшно. Ингрид же пела и орала проклятие. Затем закончились боеприпасы, и мы рванули назад. Тут появились вы». «Но это нашествие крабов! Какой кошмар! Забавно, что их машины до такой степени походят на наших земных крабов. Сначала мне даже показалось, что они живые. И все это время перед глазами у меня стоял тот, которого я когда-то препарировала на подготовительных медицинских курсах и который дрыгал в ванночке ножками, пока я накалывала его на булавку. Я уже даже начала представлять, как вскоре уже они начнут меня препарировать. Вовремя вы вернулись». «А марсиане, как они выглядят?» Рэй писал, что они похожи на людей, только гораздо более уродливые. «Завтра все сам увидишь. Трое сейчас в нашей холодильной камере, ожидают встречи со скальпелем. Остальных мы предали земле. Это ужасные карлики, черные-причерные. Но довольно уже разговоров. Сейчас 7:30. Друзей увидишь, когда они придут спать. Оставляю тебе Ингрид». «Ну и о чем же думала во время боя ты?» «Я-то... Я была слишком возбуждена, к счастью, возможно. И мне тоже, что бы там ни говорила Эллен, было безумно страшно. Просто хотела показать всем, что я здесь на своем месте. Но хватит болтать. Отдыхай». Она села рядом, зажгла прикроватную лампу и принялась читать одну из шведских книг Сига. Бернар смотрел на нее в свете лампы. Ее профиль вырисовывался на темном фоне, медно-красные волосы каскадами падали на плечи. Она была очень красива с этой легкой складкой на лбу и выглядела спокойной, нежной и гордой. Была ли она сейчас той же самой, которая смеялась и пела в бою? Он всегда считал, что женщина равна мужчине, но все же не является его гомологом. И вот они с Эллен сделали то же самое, что на их месте сделал бы и сам он. Сражались наравне с их товарищами-мужчинами. Больше того, сам он в бою никогда не смеялся, лишь делал нужный жест, раздражаясь от того, что вынужден убивать и рисковать собственной жизнью. Вот и сейчас он был немного раздражен тем, что она казалась не совсем такой, какой он себе ее представлял. Умыкнуть парусник с братом или даже тайком пробраться в звездолет – это все же не то же самое, что сражаться, смеясь и распевая песни с существами, о которых ничего не знаешь. В глубине души он испытывал к ней сложное чувство, состоящее из любви, восхищения, желания и легкого неодобрения. «Я глупец», – думал он, – «как я могу осуждать ее за то, что она помогла нам?» Но он спрашивал себя, а что, если ей не достает человечности? Он вспомнил, что говорил о ней Сиг. Она очень простая, хочет посмеяться, смеется, хочет поплакать, плачет, верная и готовая на все ради друзей, безжалостная и мстительная к врагам, всегда идущая до конца, как в мыслях, так и в поступках. Ей не хватает лишь одного – узнать, что такое страх и сострадание. Это настоящий горный хрусталь, чистый и твердый. Она станет ценным помощником и надежной спутницей тому, кого полюбит. Но полюбит она только того мужчину, который покажется ей более сильным, чем она сама. Так или иначе, но Бернар не ощущал себя таковым. «Сиг сказал, что ты необычайно мужественный», — проговорила она вдруг, словно отвечая на его мысли. «Продержаться до конца с такой раной в голове я бы так не смогла». Эти слова были для него словно первый солнечный день после суровой ненастной зимы. «Просто так было нужно», — пробормотал он в ответ. Бернар смотрел на лежавший перед ним на препараторском столе труп. Эллен подготавливала скальпели и другие необходимые инструменты. «Это точно мужчина», — констатировал он. «Посмотрим. Сначала произведем антропологические замеры. Рост 1 метр 47 сантиметров. Брахицефалический череп, черная кожа, черные же волосы, плоский нос». Он заполнил таким образом целую страницу своей записной книжки. «Альвеолярный прогнатизм. Это действительно мужчина, хотя и крайне уродливый. Препарировать будешь ты. У тебя в этом плане гораздо больше опыта, да и анатомию человека ты знаешь лучше, чем я. Если имеются какие-то различия, ты без труда их определишь. Я же займусь гистологическим анализом». «Договорились», — сказала она и приступила к работе. Щелк. Легкий шум заставил их обернуться. На пороге с наведенной на них лейкой стоял Луи. «Рэй бы мне не простил, упусти я этот снимок. Есть какие-нибудь новости?» «Увы, пока никаких. Сиг и Поль направились на Уэльси к пещере. Уже оттуда по радиосвязи сигнализировали, ничего нового. Ты здесь сейчас нужен, Бернар?» «Да нет, Эллен и без меня вполне справится. Тогда пойдем посмотрим на марсианские машины, к уничтожению которых тебе не удалось приложить руку». Они облачились в скафандры и вышли. Вокруг Рони валялись груды кривобоких и разорванных на части металлических крабов. «Сюда. Здесь есть один практически целый. Артур сейчас его изучает». Продравшись сквозь обломки, они подошли к машине, которая все еще стояла на своих ногах, и Бернар смог убедиться, в сколь полной мере она имитирует краба. В ней присутствовало буквально все, даже брюшко, находящееся в самом низу панциря. В данный момент оно свисало, и Бернар увидел, что в обычном состоянии оно закрывало собой входную дверцу. По небольшой лестнице, где его ступни едва умещались на перекладинах, он поднялся наверх и оказался в узком проходе между сложным машинным оборудованием, частично замаскированным картерами. Бернар вынужден был держаться в полусогнутом положении. Стоявший спиной к ним Артур при свете портативного фонарика в панцире не имелось ни единого иллюминатора, осматривал расположенные под пультом управления соединительной коробки. «Что-нибудь в этом понимаешь?» «И да, и нет. Что касается управления, то здесь все очень просто, по крайней мере, в принципе. Но вот в двигателях я пока ни хрена не разобрался. Так или иначе, они электрические. 8 ног, из которых 4 вообще ни для чего не используются. Они здесь лишь для сходства и даже не касаются земли». Пульт управления имел несколько выкрашенных в черный цвет, как и весь интерьер машины, рычагов. Ее экстерьер был коричневатым. Вверху полукругом располагались 5 белых экранов. «Это их средство видения», — пояснил Артур. «Поль уже изучил их и говорит, что они функционируют примерно так же, как и наши телевизоры. Центральный экран соединен с 2 передними глазами, остальные с теми 3, что расположены по бокам и сзади. Таким образом, перед ними всегда весь горизонт. У пульта управления стояли 2 узеньких кресла. Внутри мы обнаружили 2 мертвых марсиан. Они умерли от резкого понижения давления», — сказал Луи. «Один уже наполовину натянул на себя скафандр, не слишком отличный от наших. В корпусе аппарата всего 1 небольшая пробоина, проделанная осколком разорвавшегося снаряда, но ее оказалось достаточно. Эти машины не бронированные и потому не защищены от нашей пушки». «К сожалению, этим осколком разорвало провода, находящиеся под панелью управления», — заметил Артур. «Именно поэтому аппарат и застопорился. Но провода-то я уже восстановил. Видите эту машину? Вот здесь, сзади. Похоже на генератор. От нее вдоль всего корпуса к вот этому вот рычагу тянется проводок. Сейчас должен быть контакт». Он до предела опустил рычаг. Брюшко с сухим щелчком встало на место, закрыв дверцу. Замерцали экраны, на которых спустя пару секунд возник очень четкий пейзаж. Раздался скрежет. Пол покачнулся, и аппарат двинулся в путь. «Стоп!» — сказал Луи, вновь поднимая рычаг. Экраны погасли. «Да ничего страшного!» — проворчал Артур. «Этот зверюга погиб на ходу. На ходу и воскреснет». Они вышли через вновь открывшуюся дверцу. Снаружи солнце опускалось красноватый туман, образованный поднявшимися в воздух песком. Привычное дело для Марса. Над полем боя витала мрачная меланхолия. За иллюминаторами лаборатории и башни горел свет. «Кто там наверху?» — спросил Бернар. «Ингрид, сейчас ее смена. Вскоре должны вернуться и Поль с Сигом, уже начинает темнеть». Они проследовали прямиком в радиорубку. На записывающей ленте не было никаких сообщений. «А, вот и они!» — раздался звонкий голос Ингрид. Мужчины бросились к иллюминаторам. В сумерках, таща за собой пылающую комету, приземлялся Уэллс. Из него вышли 2 знакомых силуэта. Всего 2. Они его не нашли. За ужином разведчики представили свой доклад. Им удалось преодолеть обвал. Но уже через несколько десятков метров они были остановлены другим, более массивным. А ты, Эллен, что скажешь? Не считая нескольких незначительных отличий, касающихся главным образом пути артерий, препарированное мною существо имеет все черты человека. Правда, у него более развитые, чем у нас, легкие и менее сильные мышцы. Мозг, на первый взгляд, самый обычный. Самая забавная аномалия представлена сросшимися между собой зубами. Но я пока произвела лишь беглый осмотр. Ты уже успел прокопаться в их машинах, Поль? Какие мысли? Они крайне странные. Их генератор электричества основывается на тех же принципах, что и наши. Он запускается от включения небольшого двигателя внутреннего сгорания, который функционирует благодаря некой неизвестной мне жидкости. Я был бы рад, Сик, если бы ты провел ее анализ, так как это точно не бензин. Генератор работает практически бесшумно, но если принципы аналогичны нашим, то техника сильно отличается. Ноги краба приводятся в движение сжимающимися искусственными мышцами, которые, в свою очередь, подзаряжаются от электричества. Весьма хитроумные у них и аппараты контроля. Все это свидетельствует о высоком уровне знаний, который плохо сочетается с отсутствием у них пушек, взрывчатых веществ или хотя бы более эффективного средства атаки, чем их клешни. Во всем этом есть какая-то тайна. Глава 4. Одиссея Рея. Так в монотонных работах и поисках пробежали 2 месяца. Они исследовали несколько сотен квадратных километров, но повсюду была все та же пустыня. Разве что иногда то тут, то там на глаза им попадались другие иридиевые призмы, всегда расположенные по 7 и всегда загадочные. Во время работ по выработке пустой породы в лагере семиугольника они откопали толстую пластину, также иридиевую, служившую основанием для 7 призм. Правда, какой-либо более или менее удовлетворительной гипотезы относительно их возможного использования никто так и не сумел выдвинуть. Надежд на обнаружение пропавшего спутника с каждым днем становилось все меньше и меньше. За эти 8 недель Артур при помощи Поля полностью восстановил марсианскую машину и даже научился искусно ею управлять. Максимальная ее скорость равнялась 65 км в час, но пользовались машины нечасто, так как подпитка марсианского карбюратора, обнаруженная в других крабах, уже подходила к концу. Этот углеводород сгорал очень быстро. Как-то вечером, ближе к концу 2-го месяца, они сидели за столом. Снаружи, более неистово, чем обычно, поднимая смерчи песка, задувал ветер. В кают-компании царила мрачная атмосфера. Без особой на то причины все чувствовали себя нервными, раздражительными. Особенно не по себе было Эллен. Внезапно она резко распрямилась и воскликнула. «Вы слышали?» Они затаили дыхание. Но услышали лишь ветер да скрежетание бьющегося о корпус звездолета песка. «Я уверена», — произнесла она сдавленным голосом, «я уверена, что кто-то пытался открыть герметическую дверь». «Тебе показалось», — сказал Поль. «Ни один краб к кроне не приближался. Радары его бы засекли, и мы бы услышали сигнал тревоги». Тем не менее он встал из-за стола, сделал пару шагов в направлении двери, затем вернулся на место. Из соседнего отсека донеслись звуки очень четких шагов. Все резко вскочили на ноги. Поль вытащил свой револьвер. Сик и Бернар схватили стулья за спинку. Луи взял со стола нож. Артур извлек из кармана рабочей спецовки тяжелый английский ключ. Ингрид уже готова была подхватить стоявшую на плитке кастрюлю, в которой закипала вода для кофе. Лишь Эллен даже не пошевелилась. Шаги приближались. Дверь открылась. И появился Рэй. Исхудалый, бледный, оборванный, но гладко выбритый. Они собрались за столом в гостиной. С наслаждением, растянувшись в кресле, Рэй рассказывал о своем приключении. Удалившись от призм, он не имел иного намерения, кроме как провести рекогносцировку за скалистым отрогом, за которым и скрывалась долина. Когда он обогнул этот контрфорс, то увидел, что через овраг можно добраться до плато, расположенного на противоположной стороне каньона. Преодолев нагромождение осыпавшихся кусков скальной породы, он поднялся по каменистому склону и напоролся на остановившегося краба, облаченный в скафандры пассажиры, которого, улегшись на краю утеса, внимательно наблюдали за землянами. Они увидели его в ту же секунду, что и он их, и ринулись к крабу, швырнув в него нечто похожее на морского ежа. Он подумал, что это граната, и выстрелил. Один из марсиан упал, другой успел заскочить в аппарат и запустить мотор. Рэй склонился над жертвой, уже сожалея о своем враждебном жесте. Существо упало лицом вниз. Он перевернул тело и увидел за стеклом шлема человеческое, хотя и крайне уродливое лицо. Внезапно он услышал легкое позвякивание, и второй краб, возникший словно ниоткуда, вырвал у него из рук карабин, разрезал оружие надвое, а затем перехватил поперек тела, не сжимая уже его самого. Забавное, скажу я вам, то было ощущение. Меня держали в воздухе и уносили куда-то на полной скорости, руки были свободными, но револьвер находился за поясом, зажатый клешней, так что воспользоваться им я в любом случае не мог. Тогда мне пришла в голову мысль оставить для вас послание. Не без труда, так как меня ужасно трясло и уже начинала неметь поясница, мне удалось добраться до записной книжки и черкнуть вам несколько слов. Затем я вытащил лейку из футляра, сунул фотоаппарат в нагрудный карман скафандра, положил на его место записку и якобы нечаянно выронил футляр в тот момент, когда меня уже затаскивали в какой-то грот. Меня минут 10 тянули куда-то в темноте на скорости примерно 20 км в час, не больше. Потом я увидел в глубине подземелья небольшой огонек, который постепенно трансформировался в яркий свет. Мы остановились перед металлической дверью. Свет исходил от трубок, вроде тех, которые на Земле используются в рекламных конструкциях. После 30 или 40 секунд ожидания дверь открылась на манер фотографического затвора. Едва мы прошли, как она снова с сухим щелчком закрылась. Мы находились в своего рода тамбуре, перед такой же дверью, которая тотчас же открылась, и мы проследовали. Я был по-прежнему зажат в клешне краба, в просторную, ярко освещенную пещеру. Там, насколько хватало глаз, шеренгами располагались крабы со сложенными ногами. Вокруг расхаживали марсиане без скафандров. Проходивший прямо по центру конвейер убегал в глубину грота, теряясь в расплывчатом сиянии. Державшая меня клешня разжалась, и я упал на пол. Пошатываясь, сделал пару шагов. Голова раскалывалась от боли. Во всем теле чувствовалось онемение, ужасно хотелось есть и пить. Меня тут же окружила толпа марсиан. «Май гад, да чего же они уродливы? По идее, я должен был бы уже привыкнуть к этому, но в тот момент меня едва не стошнило. Двое из них подхватили меня под руки. Я был на голову их выше и заметно шире в плечах. Вооружены они, судя по всему, не были. Если сами они безобразны и неважно сложены, то их одежды довольно изящны. Вы их пока что, вероятно, не видели, так как скафандры они надевают на голое тело. В обычной обстановке они ходят в своеобразной тоге, черной или коричневой. Мои стражники подтащили меня к конвейеру, усадили на него и сели рядом сами. Все их движения были преисполнены поразительной уверенности. Похоже, до самого моего побега им в голову не приходила мысль, что я могу быть опасен. Проскользив метров 200 или 300 вглубь зала, между двумя шеренгами неподвижных крабов, конвейер увез нас в туннель, освещенный уже гораздо слабее. Слева от нас, в противоположном направлении, бежал другой конвейер, перевозя множество каких-то металлических изделий, двигателей и марсиан в тогах. Становилось все жарче и жарче, так что я снял шлем, решив так: если окружающая атмосфера непригодна для моего дыхания, уж лучше сразу в этом убедиться и действовать сообразно обстоятельствам. Если же там такой же воздух, как и наш, пусть уж в моем резервуаре останется какой-то его запас для будущего побега. Что касается давления, то манометр скафандра показывал 1,5 атмосферы. Это было выше, чем на Земле, но не настолько, чтобы я чувствовал недомогание. Словом, я осторожно снял шлем и с радостью понял, что дышу без особых проблем. Через несколько сотен метров после того, как мы покинули большой зал, конвейер начал опускаться по довольно-таки выраженному склону. По мере спуска, который вскоре стал практически вертикальным, конвейер разъединялся на горизонтальные полосы. Так мы достигли глубины примерно в 180 или же 200 метров. Там меня заставили пересесть в лифт, который опустил нас еще примерно на 100 метров и, пройдя под сводом, привез в огромный подземный мир. Представьте себе пещеру в несколько квадратных километров, ярко освещенную, обсаженную деревьями, пересекаемую реками и усеянными жилищами в форме цилиндров, покрытых продолговатыми конусами. Высота свода составляла как минимум 500 метров. Наш лифт спускался в стеклянном или из какой-то прозрачной материи тубусе, так что я чувствовал себя весьма неуютно. Тем более, что состоял он из обычной платформы без поручней, и между его краем и тубусом оставался метровый зазор. Я спокойно мог бросать взгляды вниз. Если смотреть на него по диагонали, тубус уже не кажется прозрачным, но выглядит блестящим, словно ртуть. К земле мы приближались с весьма умеренной скоростью, поэтому я смог как следует рассмотреть долину. Все это действительно походило скорее на зажатую между крутыми берегами долину, нежели на грот. Свод исчезал в сильнейшей иррадиации, а стенки в далеких далях. По мере спуска вырисовывались детали. Я заметил дороги, по которым циркулировали длинноногие аппараты, аналогичные крабам, но закрытые, всего лишь с 4 ногами и множеством гибких щупалец. Другие машины скользили по рекам. То там виднелась пышная растительность, судя по всему, интенсивно культивируемая. Одни деревья были зелеными, другие красноватыми. Наконец мы коснулись земли. Меня отвели к какому-то строению, которое, как и другое, было цилиндрическо-конической формы, но отличалось от них своими более крупными размерами. Перед нами открылась автоматическая дверь, за которой обнаружился просторный цилиндрический зал, устроенный как какой-нибудь земной конференц-зал или зал суда. Затем, лишь исключением, что позади того места, которое предназначается для докладчика или судьи, располагался большой белый экран. На помосте сидели на стульях 12 марсиан в белых тогах, а для плотной толпы, состоявшей исключительно из лиц мужского пола, были установлены скамейки. Женщин мне предстояло увидеть гораздо позднее. Эта толпа хранила глубокое молчание. И как и те 12 персон, что восседали на помосте, пристально смотрела на мерцающий экран. Располагавшийся в углу марсианин управлял действиями некой сложной машины. «Хотят показать мне какое-то свое кино», — подумал я, и сильно заблуждался. Мерцание экрана прекратилось, и мало-помалу возникли картинки, сначала расплывчатые, потом четкие. Я увидал окруженный крабами Рони, выдающий один оружейный залп за другим, и Жюля Верна, который несся куда-то, но не стрелял. «У нас к тому моменту уже закончились боеприпасы», — прервала его Эллен. «Так я и подумал, и это меня беспокоило. Внезапно появился самолет и приступил к бомбардировке. Картинки начали смешиваться к глубочайшему разочарованию присутствующих, которые чуть засуетились, хотя и продолжали хранить молчание. Один из моих стражников выдвинулся вперед и почтительно, как мне показалось, обратился к 12. Он выражался на гуттуральном языке, в котором часто повторялось слово «экли». Голос его звучал слабо. Речь его длилась не менее получаса. 12 довольно-таки долго советовались. Толпа с отсутствием любопытства, которое мне показалось странным, представляю, какую сенсацию произвел бы марсианин в Нью-Йорке или Париже, вышла. «Возможно, все дело в дисциплине», — подумал я. Последующие события доказали, что данное предположение было верным. Наконец, тот, кто выглядел самым пожилым, что-то ответил моему стражнику, который поднес ко рту микрофон или нечто подобное, и сказал несколько слов. Из какой-то двери тотчас же выскочили десятка два марсиан, в то время как 12 вышли через другую. Появившиеся буквально-таки набросились на меня, в прямом смысле этого слова. Я попытался вытащить револьвер, не смог. Сбил пятерых или шестерых с ног ударами кулака. На меня навалились, обхватили, сжали, что-то ударило меня по голове, и я потерял сознание. В себя я пришел уже в каком-то круглом зале с низким потолком, но без видимых проемов. Стены были украшены барельефами, на которых резвились стилизованные крабы. В этом зале я провел почти 2 месяца, так что времени поизучать и пофотографировать их у меня было предостаточно. Там постоянно горел яркий свет, из-за чего сначала я никак не мог уснуть, но потом все же свыкся. В первые 2 дня я был там совершенно один. Затем меня под надежной охраной раз в сутки стали выводить на прогулку. Пока я спал, мне приносили обильную, свежую, но не слишком питательную, по крайней мере для меня, пищу, состоявшую главным образом из различных желатинов и фруктов. Я чувствовал себя встревоженным и довольно-таки подавленным. Из того, что происходило в зале совета, я знал, что вы вышли с того сражения победителями, но они вполне могли атаковать вас снова. Правда, теперь осознавая грозящую вам опасность, вы были бы уже на стороже. К тому же, насколько я смог заметить, их оружие сильно уступало нашему. Тогда я еще не знал, что они, напротив, вооружены достаточно мощно и не пользуются этим своим оружием лишь в силу некоего ритуального запрета, связанного с их религией. Но этому периоду скоро придет конец». На 8-й день, когда мне уже начало казаться, что время тянется бесконечно долго, дверь открылась, и вошел какой-то марсианин, преклонных лет старец. Смерив меня пристальным взглядом, он уселся на землю напротив меня и на своем языке задал мне некий вопрос. Естественно, я ничего не понял. Тогда он заговорил на другом, совершенно уже ином наречии. Я снова никак не отреагировал, что его, похоже, весьма удивило. Он принялся довольно-таки сложным образом жестикулировать, что, разумеется, принесло не больше успеха. Я понял лишь то, что на Марсе, судя по всему, существуют 3 расы. Откуда-то из-под тоги он извлек сумму, из которой вытащил лист бумаги и карандаш, и нарисовал в центре листа сверкающий диск. Затем концентрический круг с жирной точкой где-то сбоку, потом еще один и еще. Всего таких кругов он нарисовал ровно 10. Внезапно я понял, что все это, их представление Солнечной системы. Десятый круг должен был относиться к какой-то неизвестной нам трансплутоновой планете. Он постучал пальцем по кругу, представляющему орбиту Марса, а другой рукой указал на себя самого. Эта рука обладала одной отличительной особенностью. На ней было 6 пальцев, тогда как руки всех других виденных мною марсиан располагали лишь 5, как и наши. Тут же я приложил палец к орбите Земли и указал на себя. Удовлетворенно кивнув, он с поразительной ловкостью и быстротой нарисовал марсианина, произнес соответствующее слово «Кникс», а затем вопрошающе посмотрел на меня. Уж и не знаю почему, но вместо того, чтобы сказать «землянин», я ответил «телуриец», а поправляться из опасения всего лишь запутать не стал. Урок продолжался 2 часа, после чего он ушел. Вернулся он на следующий день и приходил в каждый из дней моего плена. Я получил от него бумагу и карандаш, свою записную книжку я потерял и составил своего рода французско-марсианский словарь, после чего обучил его французскому, на котором все мы говорим вместо английского, коего не знает Луи с Артуром. У меня способность к языкам, так вот. Хотя марсианский крайне прост, а французский очень сложен. Этот скотина Неуп, так его зовут, научился выражаться на сносном французском скорее, чем у меня начали складываться самые элементарные марсианские фразы. Глава 5. Предыстория и история Марса. В общем, ближе к концу моего плена мне удалось кое-что для себя прояснить относительно марсианского мира. Я вовсе не претендую на то, что представленная мною картина будет детальной. Как-никак между Неупом и мною оставалось немало недопонимания. Я был бы рад задержаться там подольше и узнать побольше, но так уж вышло, что представился случай бежать. Итак, выяснил я следующее. В данное время Марс на его поверхности является непоправимо бесплодным миром, и вся жизнь проходит в глубинах планеты. Марсиане живут в огромных пещерах, как естественных, так и искусственных. Эти глубины делят между собой 3 расы – черные марсиане, желтые марсиане, их смертельные враги, к которым я еще вернусь, и марсиане красные. О последних я узнал крайне мало, и если я правильно понял Неупа, они совсем другие, и происходят от насекомых, аналогичных нашим муравьям, но человеческого роста. По словам Неупа, о них ничего не было слышно вот уже 30 тысяч земных лет. Летописи Кникса насчитывают 300 тысяч столетий. В те времена на Марсе существовала всего лишь 1 гуманоидная раса. Очень многочисленная, сильная, она жила на плодородной почве и даже отправляла на Землю экспедицию, которая, правда, так и не вернулась. Но это важное событие, судя по всему, произошло примерно за 1000 лет до начала хроник и всего лишь за 5 лет до развязывания войны, которой предстояло разрушить Марс. Как бы то ни было, но 30 миллионов лет тому назад марсиане-гуманоиды вступили в войну с марсианами-насекомыми, начинавшими все чаще и чаще посягать на их территории. Эта война продлилась 1000 лет. Анналы начинаются в конце этого конфликта и на первых порах содержат крайне расплывчатую информацию. В них повествуются о победах и поражениях, но не очень понятно, кем именно эти победы одерживались. Проще говоря, резюме войны в них присутствует, но крайне противоречивое. Впрочем, как минимум 1 определенный вывод из них сделать можно. После 200 или 300 лет войны в недрах марсианского человечества произошел довольно-таки забавный феномен – вид мутировал. Внезапно то тут, то там начали рождаться дети, очень сильно отличавшиеся от своих родителей. Странных рождений становилось все больше и больше, тогда как численность прежней расы неуклонно сокращалась. Спустя 250 лет после рождения первого желтого марсианина все ранние, примитивные, исчезли. Если верить Ньюпу, оно должно было в значительной степени походить на нас. На первых порах желтые и черные продолжали свою борьбу против красных. Но вскоре желтые предали союзников и перешли на сторону насекомых. Сначала черные терпели одно поражение за другим. Их города горели, происходил передел территории. Именно тогда один из их ученых изобрел ужасное средство разрушения. Ужасное настолько, что хроники говорят о нем в выражениях крайне расплывчатых и пронизанных благоговейным страхом. Вся поверхность Марса оказалась охваченной огнем. Желтые и красные были побеждены, но черные неосмотрительно позволили разгуляться силам, которые быстро вышли из-под контроля. Выжили лишь те, кто находился в глубоких пещерах. Сражение прекратилось за неимением сражающихся. Осталось примерно 50 тысяч черных под синусом меридиана, приблизительно столько же желтых в районе Солис Лаксуса, да около 1000 красных где-то на Южном полюсе. Опустошенный Марс стал навеки бесплодным, а цивилизации, проживавшей на его поверхности, пришел конец. Тогда-то и началась адаптация к подземной жизни, продлившаяся несколько тысяч веков. Раса претерпела модификации. Она уменьшилась в росте, похорошела, как они сами говорят, но мало-помалу утратила всяческую изобретательскую способность. Многие миллионы лет они не могли придумать ничего нового с научной точки зрения. В то время этот факт, похоже, глубоко беспокоил их мудрецов. Аналы отражают их тревогу и отчаяние. В конце концов, они с этим смирились. Продолжение хроник в деталях описывает их историю до примерно 5 миллионов лет от сего дня. Затем в них следует пробел лет в 10. И первый же приведенный факт повествует о подземной битве с желтыми в сильно изменившемся тоне и с намеками на культ краба. Разумеется, я передаю вам лишь то, что услышал от Ньюпа. Я не смог прочесть летопись сам, так как это слишком почитаемая книга, чтобы мне позволили к ней прикоснуться. И к тому же я очень плохо разбираюсь в их буквах. Добавлю только, что хроники состоят более чем из 60 тысяч томов, по 3500 страниц каждый. Теперь я должен рассказать вам то, что узнал про культ краба. До пробела в летописи черные марсиане были атеистами, либо соблюдали довольно-таки возвышенную религию, схожую с исламом, если я правильно понял. Ньюп и сейчас соблюдает ее обряды. Но все прочие черные марсиане, за исключением человек 170, полагаю, поклоняются богу крабу. Происхождение этого культа крайне любопытно. 5 миллионов лет тому назад, прямо перед пробелом в летописи, жил странный индивид, у которого изобретательская способность пробудилась до невероятного уровня. То был Мпа, пророк. Человек, крайне почитаемый черным народом и глубоко ненавистный Ньюпу и его немногочисленным сторонникам. Судя по всему, он подвергался гонениям и отомстил за себя жесточайшим образом. Он изобрел машину, которая порабощала человеческую волю, и загипнотизировал весь народ. В одном из отдаленных озер подземного мира обитали гигантские крабы. Он убедил черных, что эти крабы – воплощение божества, и что им следует ежегодно приносить в жертву по 100 молодых людей. Предки Неупа, обладавшие наследственной особенностью, заключавшейся в шестипалых руках, были жрецами праисламского культа. Умевшие укреплять силу воли за счет аскетизма, они воспротивились данному внушению и сражались на протяжении 10 лет, тех самых 10 лет, которых недостает в аналах, хранителями и составителями которых они и являлись. В конечном счете они были побеждены. Но так как Мпа был зятем великого жреца, он предложил черным относиться к шестипалам как к париям, недостойным участвовать в культе краба или быть принесенными ему в жертву. Таким образом, они продолжили жить в старой вере, презираемой всеми другими черными марсианами. Они перестали быть хранителями летописей, хотя и по-прежнему имели право наводить по ним справки. Теперь они уже вели хронику для самих себя, почему и являются единственными, кто осведомлен об истоках религии краба и о значимости откровения. Подземным миром правят 12 жрецов краба, в то время как шестипалые теперь выступают лишь в роли толмачей-переводчиков, так как остаются единственными, кто понимает язык желтых марсиан и даже язык марсиан красных, состоящий главным образом из жестов. Среди прочих указов пророк издал и такой: «Жертвы никогда не должны быть добровольными. Их следует брать в плен живыми при помощи исключительно холодного оружия и никакого другого. В случае оказания ими сопротивления каким-то научным оружием, против них разрешается использовать любые средства, но лишь по истечении 75 дней. Вот почему вы были атакованы столь неэффективными средствами. Таким образом, они надеялись поддерживать бесконечные распри. По разумению безумца-пророка, жертвами должны были становиться черные марсиане. Но он забыл оговорить это дополнительно, так как на каждой планете имеются свои иезуиты. Казуисты постановили после его смерти, что Богу следует приносить жертву 100 молодых людей, неважно какой расы. Отсюда и возобновление войны с желтыми марсианами. Отсюда и нападение на вас, и мое пленение. Если за пару недель до даты пожертвования еще не удастся достичь числа 100 жертв, начинаются дни террора. Жрецы краба и их приспешники объезжают подконтрольные им территории, похищая молодых людей. Никто не осмеливается выходить. При необходимости они даже штурмуют дома. Каждый марсианин, за исключением шестипалых, загипнотизирован с самого детства жрецами, которые твердо убеждены в том, что исполняют свой священный долг, хотя и сами из поколения в поколение становятся жертвами внушения. Марсианам таким образом навязывают мысль, которая для них является уже очевидностью, что они не должны ни действовать по собственной воле, ни оказывать групповое сопротивление. Вот что я узнал об истории и религии черных марсиан. В лице Неупа я нашел ценного союзника. Увы, боюсь, как бы он и его люди не поплатились за мой побег своими жизнями. Они безумно ненавидели других черных марсиан. Но так как не могли отправиться жить в какое-нибудь другое место, они пытались установить контакт с желтыми марсианами, но тщетно, то вынуждены были оставаться в Нро, как называется их подземная деревушка. Глава 6. Побег. Ближе к концу 2-го месяца моего плена Неуп предупредил меня, что вскоре я предстану перед Богом. Ничего не бойтесь, подношение Богу-крабу пройдет лишь через 2 дня после этого. До этого времени я устрою вам побег. Позвольте себя увести. Так вы ознакомитесь с местностью. Скафандр все еще оставался на мне. С меня хотели его снять, но я воспротивился, заявив, что сильно страдаю от перепадов давления. При мне же были моя лейка, пленка, увы, уже кончилась, и револьвер. Полагаю, сначала они просто не обратили на него внимания, а потом уже я спрятал его в скафандр. Думаю также, что, исходя из сказанного им Ниупом, они, должно быть, считали, что я уже смирился со своей участью. Итак, в один из дней за мной пришли. Ко мне приставили охранника, бряцавшего обнаженными саблями, и тот сопроводил меня к берегу реки, у которого стояло плоское судно. На корабле были вооруженные люди, охранявшие толпу связанных по рукам и ногам индивидов. Последних я насчитал 99 человек. Располагавшиеся по 10 в группе, то были желтые марсиане. Скажу честно, более красивых существ я никогда не встречал. У них золотистая кожа, фиолетовые глаза и платинового цвета волосы. Их рост варьируется от 1 метра 60 сантиметров у женщин до 1 метра 70 или даже 75 сантиметров у мужчин. Как и черные марсиане, они тоже были облачены в тоги, но ярких расцветок. У них абсолютно человеческие черты лица, которые сделали бы честь самым возвышенным нашим расам. Когда меня привели, они посмотрели на меня с живым интересом и о чем-то заговорили между собой. Их охранники тогда нанесли им пару-тройку резких ударов клинком плашмя. У меня и сейчас перед глазами стоит прелестное лицо девушки, которой в кровь разбили губы. Не сумев сдержаться, я запрыгнул на судно, выхватил саблю одного из охранников и ринулся на ее обидчика. Как вы знаете, у меня шотландские корни, и в моей семье каждый сегодня еще умеет пользоваться подобным оружием. По-моему, я с первого же удара разрубил его надвое. Завязалась битва. Мне мешало то, что сабля оказалась слишком для меня короткой. К тому же мне приходилось обращать внимание на то, чтобы они не порезали мой скафандр. Дополнительной помехой являлось то, что по ногам мне бил шлем, помещенный мною в сумку. Отбиваясь правой рукой, левой я пытался вытащить револьвер, тоже находившийся в сумке. Наконец мне это удалось. И одну за другой я расстрелял 15 пуль, проделав дыру в рядах черных марсиан. Воспользовавшись этим, я подскочил к ближайшей группе желтых и освободил человек 5, прежде чем черные опомнились и пошли на штурм. Но теперь нас было 6, и пусть мои союзники уступали мне в мощи и силе, как-никак я вырос в мире с гораздо более сильной гравитацией, они оказались намного более ловкими, чем наши враги, и более искусными в обращении с холодным оружием. В конце концов, когда мою руку, уже уставшую, то и дело подниматься и опускаться, начали сводить болезненные судороги, нам удалось прорваться и вскоре оставить преследователей далеко позади. Сначала я решил, что мои союзники не смогут бежать так же быстро, как я. Но уже через минуту-другую увидел, что это мне едва удается за ними поспевать. Быстрота их бега столь необычайна, что они с легкостью побили бы все наши мировые рекорды. Какое-то время мы просто мчались наугад в направлении фруктовых садов, оставляя город у себя за спиной. Моей мыслью было достичь лифта и постараться его захватить. Было видно, что мои союзники знакомы с топографией местности столь же плохо, как и я сам. Внезапно из-за какого-то деревца выскочил черный. Я бросился к нему с саблей наперевес, но он лишь улыбнулся и протянул мне лист бумаги. То был шестипалый, посланный Ниупом. Пока я разворачивал листок, посланник упал, сраженный, угодивший ему в спину стрелой. «Черт», — подумал я, — «стрелы — это ведь тоже холодное оружие». Начав отступать перед новыми противниками, мы поднялись по склону, выведшему нас прямо к стене пещеры. Мы оказались практически окружены, и я уже видел вдали несущуюся к нам одну из машин со щупальцами. Наши преследователи также ее заметили и перестали забрасывать нас стрелами. Впрочем, они и так стремились не убить нас, а лишь ранить за счет попадания в ноги. Пока машина приближалась, у нас выдалась минутка передышки, которой я воспользовался для того, чтобы ознакомиться с посланием Ниупа. Я увидел, что это очень подробный план района. Я без труда обнаружил на нем упиравшийся в стену пещеру холмик, на котором мы находились. На некотором расстоянии от него, прямо на стене грота, был нарисован полукруг, от которого уходила стрела, пересекавшая залы и заканчивавшаяся прямо в месте расположения Рони. Я понял, что это дорога к свободе, и мысленно, но горячо поблагодарил Ниупа. Согласно плану, выход из пещеры должен был находиться примерно в 200 ярдах слева. Показав рисунок спутникам, я жестами дал и понять, что этот путь выведет нас из грота. Действуя быстро и эффективно на высоте примерно в 3 ярда от земли, мы обнаружили нужную дыру. Я подпрыгнул, подтянулся на руках и протиснулся к входу в некую галерею, после чего размотал пояс и на нем затянул вверх марсиан. Пройдя около 1,5 километров по восходящей галерее, мы оказались в просторной пещере, в которой находилось 10 черных. Они заметили нас слишком поздно, чтобы оказать хотя бы малейшее сопротивление, и мы безжалостно истребили всех до единого. Я обнаружил в стене дверь, но не смог ее открыть. Тогда один из желтых подошел к ней, произвел какие-то манипуляции, и дверь отворилась. Она вела в чуть меньших размеров зал, содержавший 6 крабов. Я уже вытащил из сумки шлем и собирался его надеть, но остановился, вспомнив, что желтые марсиане все как один без скафандров. Я не хотел оставлять этих отважных союзников на растерзание толпам черных, которые вот-вот должны были возникнуть на горизонте. Повернувшись к желтым, я указал на скафандр. Один из них меня понял, улыбнулся и, в свою очередь, указал на краба. Они забрались внутрь 5 из этих машин. Я надел шлем, сел в 6-ю, и мы выбрались из пещеры. Почти тотчас же я увидел, что нахожусь примерно в 1 километре от Рони, который я различал вполне отчетливо. Было почти 16 часов. Жестами я попытался увлечь желтых с собой. Они мне ответили тем, что направили клешни своих машин к югу, и были таковы. Я приблизился к Рони и уже собирался показаться, когда вдруг заметил краба, несшего вахту среди покореженных панцирей, и буквально оцепенел от страха. Уж не одержали ли они над вами победу? Вдруг теперь вы пленники? Я оставался там до наступления темноты. Лишь когда стало совсем темно, краб остановился, и я увидел выбравшуюся из него фигуру, в которой распознал силуэт Артура. Только тогда я понял, что это вы захватили в плен этого краба, и что я подоспел прямо к ужину. Вот и вся моя история. Какое-то время они молчали. Слишком много вопросов, так и хотел одновременно сорваться с их губ. Наконец, Поль самый практичный спросил: «Каковы их научные средства нападения?» «О, они сильно дегенерировали со времен марсианского могущества. Если верить Ниупу, у них сейчас сохранились лишь кое-какие достаточно мощные взрывчатые вещества и что-то наподобие пневматических пушек. Впрочем, вскоре мы сами это узнаем. Отсрочка в 75 дней истекает уже завтра, да и подношение богу крабу должно вот-вот состояться». «Да, но мы не станем их ждать. Мы здесь остановились лишь в надежде на твое скорое возвращение. Теперь мы попытаемся найти желтых марсиан. В какой стороне они проживают? Надеюсь, они тебя еще не забыли». Опять же, по словам Ниупа, они должны проживать в пещерах, находящихся под тем, что мы называем Солис Лакус. Отлично, тогда мы снимаем лагерь. Ни в коем разе не выходите из света наших прожекторов. Уэллс и Жюль Верн возвращаются в ангар. Спустя полчаса они уже занимались демонтажом всех временных конструкций лагеря Семиугольника. Приподнятые кранами, вездеход и самолет первыми исчезли в чреве звездолета. И тут разразилась драма, жестокая и стремительная. Луи и Артур разбирали экскаватор. Внезапно позади них забурлил песок, открылся люк. Два длинных щупальца прозондировали воздух слепыми жестами, наткнулись на них, схватили и утащили в люк, который тут же захлопнулся. Песок осел, стерев все следы. Глава 7. Подношение богу Крабу. Вне себя от злости они собрались в гостиной. Похищение оказалось столь неожиданным, столь быстрым, что они пребывали в растерянности, вялые и апатичные. Первым от потрясения оправился Сик. «Мы не хотим. Мы просто не можем оставить наших друзей в руках у этих животных, чтобы те могли принести их в жертву своему идолу. Мы должны действовать». «Да», — сказал Поль, — «но как?» «Бернар, а ты что на это скажешь?» Бернара с ними не оказалось. Было слышно, как он копается в оружейном отсеке. «Бернар!» «Да, что?» Он появился уже наполовину экипированный. «А вы что сидите? Нужно ли что-то делать?» «Конечно! Что именно? Выручать товарищей? Как? За счет хитрости или же за счет силы? Мы войдем к ним, вынеся дверь при помощи динамита. Только возьмите, черт подери, себя в руки!» Сик и Рэй тоже уже успели экипироваться. Натягивая на себя скафандр, Сик сказал: «Поль, останешься здесь, с Ингрид и Эллен. Туда пойдем мы втроем, Рэй, Бернар и я. И даже не возражай, ты должен остаться. Речь идет не о смелости. Ты в этом плане не уступишь ни одному из нас. Речь, возможно, пойдет о физической силе. В рукопашной один на один ты будешь для нас помехой. И стыдиться здесь нечего. Тут, быть может, будет не менее опасно. А ты тут необходим, нужно, чтобы остался хоть кто-то». Он бросал свои аргументы на ходу, решительно и без колебаний. Затем, повернувшись к забившейся в уголок Эллен, сказал: «Не волнуйся, мы вернем тебе твоего Луи». Вздрогнув, она подняла на него мокрые от слез глаза. «Так ты знаешь...» «Все знают, это же очевидно». Бернар нервно заканчивал наполнять пояс боеприпасами. Рэй флегматично собирал гранаты. Набив сумки, они опустили шлемы и вышли. Поль смотрел в иллюминатор, как их гигантские силуэты, пошатываясь, исчезают за скалами. Оказавшись снаружи, они тотчас же ускорили шаг. Первым шел Рэй. Вскоре они были уже у двери, через которую ему удалось бежать. Бернар уже намеревался подложить под нее заряд динамита, когда они заметили, что она не заперта. Они прошли в прихожую, там оказалось пусто. Дверь автоматически захлопнулась за ними. Другая внутренняя открылась после манипуляции Рэя, и они последовали в зал, в котором черные держали свои машины. Там тоже не было ни души. Лишь один единственный краб стоял со сложенными ногами в уголке с видом невыразимой злобы. «Как-то необычно наблюдать всю эту пустоту», — пробормотал Рэй, не имея ни малейшего представления, что здесь могло случиться. По-прежнему, никого не встречая на своем пути, они начали продвигаться по длинному коридору. Так они вышли к небольшому гроту, помогшему американцу сбежать. Осторожно нагнувшись, он осмотрел подземную долину. «Все в порядке, снимаем шлемы, оставим весь наш скарб в этой расселине. Но что, если мы не сможем вернуться тем же путем?» «Тогда мы не сможем вернуться вовсе». Они оставили при себе лишь оружие и боеприпасы и облегченно спрыгнули на пол пещеры. «Да чего ж странный свод!» — изумился Бернар. «Тут таких полно. Идемте!» Бесшумно пробравшись вдоль стены, они достигли обломков горной породы, за которыми смогли укрыться. «А ты знаешь, — спросил Сик, — куда они могли увести наших товарищей?» «Нет, нам придется поискать их самим. Но ночи здесь не бывает». Бернар, словно пораженный внезапной идеей, спросил: «А когда должно состояться подношение крабу?» «Завтра», — начал было Рэй, но тут же осекся и побледнел. «Нет, я ошибаюсь. Уже сегодня, этим вечером, май гад, это просто ужасно!» «Когда они отводят жертв в храм?» «Должны были уже отвезти». «Где именно он находится?» Рэй вытащил из кармана листок смятой бумаги. «Согласно плану Неупа, вот здесь», и он указал на восток. «Нельзя терять ни минуты. Далеко отсюда?» «Не знаю, это в конце пещеры, в гроте, который соединяется с длинным подземельем, где обитают боги-крабы. Придется пересечь реку. Быть может, это несколько километров». Они двинулись вперед быстрым шагом, обеспокоенно оглядывая долину, в которой ничто не шевелилось. «Вероятно, если подношение должно состояться сегодня, на нем будут присутствовать все, кто имеет на это право. Остальным просто-напросто запрещено выходить». Примерно через час они услышали нарастающий шум воды. Дорога пошла вверх. Внезапно, обогнув скалу, они увидели реку. Она вытекала из небольшого грота в том месте, где огромная стена меняла направление. Там, где сбегавшая по крутому склону река входила в равнину, ее окружали конструкции, судя по всему, предназначенные для каптирования ее энергии. В окне одного из этих строений они заметили ходившего взад и вперед марсианина. Спутники забились в расщелину между двумя скалами. Бернар спрашивал себя, что же это за процесс, который управляет подземной циркуляцией воды на Марсе. Почти напротив них реку, метрах в 10 над ней, пересекал легкий мостик. «Рэй, Бернар, внимание! Нужно будет быстро преодолеть этот мост. В нем 100 метров длины, так что бежим со всех ног. Готовы? Пошли!» Они понеслись, сломя голову. Мостик глухо стучал под их ногами. «Не может быть», — думал Бернар, — «чтобы нас не услышали». Но ничто не двигалось. За исключением марсианина, которого они мельком видели в окне завода, нигде не показалось ни единого живого существа. Как только мостик оказался позади, они угодили в хаос обрушившихся скал, благоприятствующий как скрытому продвижению, так и засадам. От неимоверной жары по лицам их ручьями стекал пот. С револьвером в руке и стучащим от возбуждения бега сердцем они начали пробираться от скалы к скале. Так они и прошли примерно с километр, в конечном счете оказавшись у огромных размеров портика, перед которым спиной к ним стояла группа из 3 марсиан. По всей вероятности, их нужно было устранить, и бесшумно. Сик уже полз вперед. Рэй схватил его за ногу и подтянул к себе. «Позволь это сделать мне». Покопавшись в сумке, он вытащил с 10 трубок, которые привинтил одну к другой, собрав таким образом одну, приблизительно метровой длины. Затем он открыл некую кассету и извлек из нее необычного вида небольшие стрелы длиной в несколько сантиметров. Их кончики, очень острые, были смазаны чем-то коричневым. Рэй с улыбкой показал стрелы товарищам. «Яд!» — шепнул он. «На мысль об этом приспособлении меня навели мои экспедиции в Южную Америку». Он наклонился, сунул одну из стрел в тубу и дунул. Внизу, метрах в 30 от них, один из марсиан вздрогнул и провел рукой по шее. В второй обернулся, но лишь для того, чтобы получить стрелу прямо в лоб. Третий, увидев, что его спутников поразило нечто таинственное, поискал что-то у себя за поясом, не обнаружил искомого и припустил к крабу, две ноги которого выглядывали из-за скалы, но тоже, в свою очередь, получил стрелу в затылок. Сделав еще несколько шагов, он взмахнул руками и упал лицом вниз. Другие были уже мертвы. Все это заняло секунд 30-40. «Пользуясь этим уже во второй раз», — пояснил Рэй. «Впервые пришлось применить против Бига Джонсона, гангстера». Перешагнув трупы, они прошли под портик. Пол был искусно выстлан плитами из драгоценных металлов, образовывавшими сложные геометрические фигуры. Коридор оказался довольно-таки узким. Они двинулись вперед, не встречая другого сопротивления. Железный закон, навязанный черными марсианами, был столь древним и соблюдался столь строго, что средства принуждения и защиты стали уже ненужными. По мере продвижения они все отчетливее слышали отдаленное пение, звонкое и меланхоличное. Оно поднималось и опускалось, словно песни ветра в листве деревьев, перемежалось мгновениями тишины и иногда раздувалось в величественный унисон. Сомнений быть не могло. Это пел целый народ. Священный путь теперь уже проходил между двумя рядами крайне реалистичных статуй. Приглядевшись к ним получше, Сик пробормотал. «Да это уже металлизированные люди!» «Антинея!» — прошептал Бернар. Но Рэй и Сик не поняли этого намека на французский роман «Начало века». Пение уже смолкало, когда дорожка резко повернула, и они увидели перед собой храм. Они оказались в пещере, ярко освещаемой большими прожекторами, которые отбрасывали пурпурный свет, утомительный для глаз. Храм, причудливое строение из камня и металла, почти кубическое, украшенное многочисленными скульптурами, возвышался посреди широкой металлической паперти, выглядевшей черной под багровым светом. С одной из его сторон располагался очень больших размеров рыбный садок, окруженный огромным амфитеатром, битком забитым шумной толпой. На паперти рядом с садком держалась коллегия облаченных в пурпурные робы жрецов и солдаты, охранявшие нагих жертв. Последних было 100 человек, мужчины и женщины, все желтые марсиане. Внезапно среди них друзья увидели высокую фигуру Луи и коренастую Артура. Пение возобновилось в уже более мрачном тоне. Трое жрецов схватили молодую желтую марсианку и, несмотря на ее отчаянные крики, подтащили к садику. Вода в нем вдруг пошла пузырями. Возникла толстая клешня и вцепилась в тело. Тотчас же появились и другие клешни, начали биться с первой, и в итоге все ушли под воду с кусочком добычи. Подношение богу-крабу началось. Земляне принялись быстро советоваться, что можно сделать против этой огромной толпы. «Предлагаю следующее», — сказал Сик. «На земле я метаю гранату на 70 метров. Здесь спокойно зашвырну ее на вдвое большее расстояние. Мы же от них сейчас максимум метрах 100. Забросаем все гранатами, посеем панику». Его прервал крик Бернара. «Смотри!» Двое жрецов схватили яростно жестикулировавшего Артура. Луи изо всех сил пытался разорвать свои путы. Артур попробовал вырваться, поскользнулся и после несильного толчка свалился в садок, но за секунду до падения успел вонзить зубы в руку одного из жрецов и утащил его за собой. Они уже не смотрели. Вся их ненависть и злость сосредоточилась на бросках гранат. Секунду-другую те находились в полете, а затем погрузились в толпу, разрывая на куски конечности и торсы. Вторая граната Бернара, не долетев до амфитеатра, разорвалась прямо на паперти. Отказавшись от дальнейших попыток, он выхватил карабин и принялся расстреливать священную коллегию. Луи уже удалось разорвать путы, и теперь он неистово отбивался сабли, вырванной из рук одного из стражников. «Держись, Луи, мы уже тут!» — прокричал Бернар. До сих пор марсиане, ошеломленные пролившимся на них градом снарядов, не могли понять, откуда они прилетают. Вопль Бернара просветил их на этот счет. Толпа забурлила, охваченная гневом и паникой. Воодушевленные жаждой резни, гиганты-земляне бросились в храм, безостановочно паля из своих револьверов. Обезумевшие марсиане разбегались кто куда. Луи уже освободил от пут нескольких желтых марсиан и вооружил их саблями мертвых охранников, но было очевидно, что долго они не продержатся. Слишком велико было численное превосходство черных. Тогда-то и подоспела подмога в лице Бернара, Рея и Сига. Шеренга стражников распалась от удара. На земле общий вес трех товарищей составлял 285 килограммов. То были мощные боевые машины, созданные для рукопашной, обладающие массой, быстротой и сообразительностью. Держа карабины за ствол, Сиг и Бернар размахивали ими с таким ожесточением, что разрывали черепа и ломали конечности. Державшийся чуть в сторонке Рэй без конца разряжал револьвер, а затем снова его заряжал с ловкостью киношного ковбоя. Мало-помалу они приблизились к Луи и его отряду желтых марсиан. Те сражались с не меньшим неистовством. Долгое время исход сражения оставался непонятным. Затем, наконец, в рядах черных марсиан удалось пробить брешь, и друзья воссоединились. «А теперь отступаем скорее, пока они не успели блокировать проход». Они побежали. Выживших было 15, 10 мужчин и 5 женщин. Топча черную толпу, они неслись вперед, вне себя от гнева и ярости. Паперть храма была усеяна десятками трупов. Внезапно Сиг развернулся, бросился обратно к святилищу. Преследовавшие их черные при виде этого маневра разбежались по сторонам. Одну за другой швед метнул в обогренный кровью садок 6 гранат. В воздух взлетели фрагменты панциря и плоти. «Это тебе за Артура!» — прокричал он. Через несколько мгновений он уже снова присоединился к товарищам. У выхода из теснины они наткнулись на патруль из десятка черных, вооруженных чем-то вроде ружей, быстро обменялись несколькими залпами, швырнули пару-тройку гранат и прошли дальше. Теперь их оставалось лишь 6. Все желтые марсиане погибли или были ранены, за исключением одного юноши и одной же девушки. Обратный путь через мост был для них уже отрезан. С другой его стороны их поджидал внушительный отряд черных. Вдали виднелись прибывающие машины-крабы. Они остановились для небольшой передышки. «Сколько гранат, Рэй?» 3. «А у тебя, Бернар?» 5. «У меня 4. Карабины уже ни на что не годятся, да и неудивительно, остаются револьверы». Внезапный свист заставил их пригнуться. Мельком они увидели что-то вроде крылатого снаряда, который пролетел над их головами и расколол часть скалы. «Артиллерия, только этого не хватало!» Луи огляделся. «Сюда! Так они нас и привели!» Он указал на дорожку, шедшую вдоль стены. «Скорее!» Совсем рядом разорвался второй снаряд. Желтый марсианин пошатнулся и упал, убитый наповал угодившим в висок осколком. Словно одурманенная девушка смотрела на залившую ее кровь. Они снова побежали со всех ног на авось. Было заметно, что Луи вот-вот оставят силы. Без единого слова Бернар и Рэй подхватили его под руки и потащили за собой. Сик поступил также с девушкой. Бежали они долго. Время от времени Луи короткой ремаркой указывал дорогу. Наконец они достигли подъемника, который шел прямо к своду. Ближайший краб находился от беглецов в метрах 200. «Твоя», — ухмыльнулся Бернар, подготавливая гранату. Луи устроился перед пультом управления лифтом. «Посмотрим. Красную кнопку нажимаю для спуска, зеленую для остановки, стало быть, синяя для подъема». Они столпились на узкой, беспоручней платформе. «Чего ты ждешь, Бернар? Совсем из ума выжил». «Хочу заполучить его шкуру». Краб приближался. Внезапно Бернар заметил, что он оснащен своего рода пушкой. Метнув гранату, он вскочил в уже тронувшийся с места лифт. Сквозь прозрачную стенку они увидели покореженную марсианскую машину, которая пылала и быстро уменьшалась в размерах. Ступив на пол просторного зала, они расправились с тремя охранниками крабов, судя по всему, еще не осознавшими, кто к ним поднимается. Сорвав с одного тогу, Рэй протянул ее молодой марсианке. «Не то чтобы ваша нагота меня шокировала, но здесь холодно», — произнес он на диалекте черных. Она его не поняла, но была весьма рада заполучить хоть какую-то одежду. На себя Луи натянул тогу другого из убитых охранников. Они осмотрели возможные пути отхода. Таковых оказалось три. Люк с этой стороны, пока лифт находится наверху, опасаться было нечего. Второй вывел их к тупику. Стало быть, третий и вел наружу. «Чудесно, конечно, что мы добрались сюда, но теперь бы еще как-нибудь выбраться отсюда». «Крабы, Бернар, они-то нам и помогут». К счастью, Артур успел научить нас ими пользоваться. Бедный Артур. «Ей-богу, у него были прекрасные похороны», — заметил Бернар. «Я же, в свою очередь, отныне стреляю в любую повстречавшуюся мне черную марсианскую машину». «Нас пятеро», — заметил Сик. «Рэй не умеет управлять крабом. Что до марсианки?» Он обернулся. Девушка лежала на земле без сознания. «Бедняжка», — пробормотал скандинав. «Значит так, Бернар и Рэй в одном крабе, Луи и девушка в другом, а я в третьем». Они направились к машинам. «Секундочку», — сказал Рэй, разрывая на части свою белую рубашку и цепляя по отдельному ее фрагменту на верхушку антенны каждого из крабов. «А то Поль еще вздумает по нам пострелять». В Роне тем временем один час мучительного ожидания приходил на смену другому. Поль не находил себе места. «Мне следовало быть там», — повторял он снова и снова. В районе 17:00 ни на минуту не отходившая от иллюминатора, за которым скрылась отправившаяся на поиски похищенных товарищей троица, Эллен заметила движущихся в направлении звездолета трех крабов. В ту же секунду сработал сигнал тревоги. «По боевым постам!» — прокричал Поль и бросился к ведущей в башню лестницы. «Подожди!» — ответила Ингрид. «Они идут под белым флагом!» Маневр пересадки пассажиров выдался долгим и затруднительным. Не могло и речи идти о том, чтобы выбраться без скафандров и скрабов и перейти в Рони. Поэтому Уэллс и Жюль Верн были извлечены из ангара, где их места один за другим заняли крабы. Первым вышел Сик, за ним Бернар и Рэй, последними Луи и марсианка. «Артур?» — обеспокоенно вопросил Поль. «Увы, погиб, старина. Мы прибыли слишком поздно. Я обо всем тебе расскажу». В соседнем отсеке, держась за перегородку, стояла Эллен. Как только по тону голосов она поняла, что случилось несчастье, сердце ее сдавило жесточайшая боль. Она не осмеливалась пройти в ангар, опасаясь, что подтвердятся ее худшие тревоги. Затем ей показалось, что она слышит голос Луи. Дверь открылась, и он вошел, бледный, истощенный, покрытый кровью. Она долго смотрела на него, не веря своему безграничному счастью. «Ты!» — пролепетала она, наконец, проглотив подступивший к горлу комок, а затем, зарыдав, упала ему на грудь. Глава 8. Анна Эна. На следующее утро Бернар проснулся со смутным предчувствием катастрофы и расплывчатым воспоминанием о чем-то ужасном. Ему казалось, что ему снился невероятный кошмар. Мало-помалу память вернулась к нему полностью. Он снова увидел похищение и подземную битву. Навалявшись рядом с кроватью одежды чернели пятна крови. Одно видение преследовало его неотступно, как друг вонзает свои зубы в руки жреца и утаскивает того за собой в рыбный садок. «Должно быть», — подумал он, — «я буду это видеть до глубочайшей старости». Он попытался представить себе, какими могли быть последние мгновения Артура, и от этого ему стало так плохо, что он едва не закричал и не заскрипел зубами. Ему была невыносима сама мысль о том, что тот, кто был их спутником, делил с ним все невзгоды, всегда был веселым и готовым оказать услугу, медленно растворился в пищеварительных соках огромного краба, и на какой-то момент он даже позавидовал участи Эллен и Луи. «Впрочем, ладно», — пробормотал он, — «он погиб, но погиб как мужчина». Я очень надеюсь, что гранаты Сига разорвали на части того, кто им полакомился. До его неприкаянной душе это стало едва ли не облегчением. Он встал, натянул на себя чистую одежду и посмотрел на все еще спящих товарищей. Луи казался нервным, возбужденным, другие спали спокойно. Та кровать, которая прежде принадлежала Артуру, уже исчезла из дортуара. Ее предоставили молодой марсианке. Можно было подумать, что Артура никогда здесь и не было, что его и вовсе нигде никогда не было. От этого стирания Бернару сделалось как-то муторно на сердце. Принадлежа к расе, которая всегда передавала земле своих мертвых, он бы скорее смирился, если бы они смогли провести ночь у тела погибшего друга. Абсолютно бесшумно встал уже и Сик, который спросил шепотом. «У него были родные? Невеста?» «Нет, насколько мне известно, но у него были друзья. И что мы им теперь скажем? Что опоздали всего на минуту-другую?» «Ничего не поделаешь. Это судьба, если вообще что-то можно назвать этим словом». Завтрак прошел в мрачной атмосфере уныния. Эллен незаметно убрала со стола все еще лежавшую на нем сложенную салфетку их товарища. Сделав над собой усилие, Сик поинтересовался. «Как там марсианка?» «Все еще спит, уснула уже под утро. Я была вынуждена дать ей успокоительное, хотя и не знала, подействует ли оно. Подействовала. С ней сейчас Ингрид». Спустя несколько минут появилась шведка, ведя за руку спутницу, которая выглядела смущенной и то и дело оглядывалась. Она была в одном из платьев Ингрид, которая оказалась с ней практически одного роста. «Она действительно очень красива», — сказал Рэй. «Вы замечали, что они все красивы?» «О да, это восхитительная раса». Бернар рассматривал марсианку с точки зрения антрополога. Что в ней поражало с первого же взгляда, так это насыщенно золотистый цвет кожи, платинового цвета длинные волосы и серо-голубые, скорее даже фиолетовые глаза. Черты лица ее были чистыми, лоб высоким и широким. По структуре тела она была достаточно мощной. Рост примерно 1,65 м, как и у Ингрид, подумал Бернар. Плечи широкие и одновременно хрупкие, очень длинные ноги. По знаку Ингрид она села за стол и с недоверчивым изумлением уставилась на поданный ей какао с молоком и несколько намазанных маслом тостов. Судя по всему, она никогда не видела подобной пищи. С минуты-другую она смотрела, как тосты едят другие. Затем решилась попробовать их сама. Ее зубы были очень маленькими. Съев половинку тоста, она отпила немного какао и улыбнулась. Очевидно, пища не показалась ей такой уж неприятной. Рэй попытался завести разговор на диалекте черных, но она поняла не больше, чем накануне. Она отвечала на языке плавном и звонком, богатом на гласные. «Нужно узнать хотя бы ее имя», — заметил Поль. Указав на себя, он произнес «Поль». Остальные последовали его примеру. Марсианка на мгновение задумалась, затем, повторив этот жест, сказала «Анаэна». После завтрака, пока остальные занимались последними приготовлениями к отбытию, Бернар провел марсианку по всему Роне. Его ждал довольно-таки досадный сюрприз. Когда он показал ей свой микроскоп, шедевр компании Карла Цейса, она громко рассмеялась, похоже, найдя в инструменте нечто восхитительное и забавное. Бернар тотчас же сократил экскурсию. Позднее, уже на более холодную голову, он подумал, что разумный народ, имеющий за собой более 30 миллионов лет истории, вероятно, достиг огромного технического прогресса. И даже учитывая тот факт, что сейчас он пребывает в упадке, все еще должен обладать остатками былого величия. Более практичным, подумал он, будет начать с самого начала, то есть выучить язык желтых марсиан и обучить Анаэну французскому. В соответствии с методом, примененным Рэем, он принялся называть ей окружающие предметы. Она сделала так же, и Бернар записал марсианские слова в фонетической орфографии. Марсианская письменность оказалась довольно-таки занятной. Она записывалась справа налево, затем слева направо, в бустрофедроне. Урок проходил в присутствии всех, кроме Лу и Поля, которые проверяли машины для назначенного на 10 утра отъезда. В самом его начале все шло хорошо, но затем они столкнулись с серьезными трудностями произношения. С одной стороны, плавность марсианского языка с его множеством акцентуаций вынуждена их совершать одну оплошность за другой, причем, судя по всему, весьма забавные, так как Анаэна хохотала до упаду. С другой стороны, ей и самой с трудом удавалось выговаривать звуки «р» и «у». Первые трансформировались в «л», вторые в «ю», вследствие чего ее произношение начинало походить на произношение китайца или же, в зависимости от случая, англичанина. По прошествии полутора часов они уже располагали примерно 50 существительными и прилагательными и несколькими простейшими глаголами «есть», «спать» и так далее. Кроме того, Анаэна поняла, что они прилетели с Земли. Урок мог бы и затянуться, если бы Эля не заметила, что марсианка очень юна. Ей, вероятно, лет 16, не больше. И после испытанных эмоций ей следует больше отдыхать. Тем не менее, Бернар сумел добиться от Анаэны сведений относительно того, в каком направлении нужно было искать ее народ, Тлиу. Им предстояло взять курс на юго-запад. Глава 9. На бесплодной планете. Открывавшийся из иллюминатора вид на долину постепенно сменялся другим. Бернар припал лбом к стеклу, чтобы еще раз взглянуть на тот уголок Марса, где они оставили товарища, даже не имея возможности честно сказать себе, вернутся ли они когда-либо на его могилу. Рони мало-помалу набирал скорость, и вскоре лагерь семиугольника стал для Бернара не более чем воспоминанием. Нагнувшись, он прошел на пост номер 2. Управлял Рони Поль, рядом с ним сидели Сик и Анаэна. Последняя внимательно следила за малейшим маневром. На посту номер 19, который прежде занимал Артур, находился Рэй. Ингрид расположилась в башне. Эллен ухаживала за Луи, слегшим с ужасной желтухой, которая возникла у него с некоторым запозданием в результате нервного потрясения. Бернар с пару минут постоял там, опираясь на спинку кресла Поля. Время от времени он слышал в микрофоне голос Рэя. На борту все идет хорошо. Американец упорно насвистывал себе под нос Янки Дудл. Перед звездолетом, насколько хватало глаз, лежал песок. То были пологие дюны с округлыми куполовидными, либо с серповидными вершинами, порой со скалистыми отростками, жалкое плечо планеты. Навязчивая, как рефреном повторяющаяся в его голове фраза: «Мы в бесплодном мире, в бесплодном мире, в бесплодном мире». Несмотря на устрашающие глубины подземелий, несмотря на красоту желтой расы, он чувствовал, что находится на износившейся планете, жизнь которой уже близится к закату. Он подумал, что и Земля когда-нибудь станет такой, огромной рыжей опустошенностью под небом цвета индиго. Он содрогнулся, словно внезапно увидел сквозь свою плоть собственный же скелет. Все те же дюны, все тот же песок, все то же тусклое далекое солнце. Горизонт выглядел затуманенным пылью, поднимаемой этим легким и постоянным ветерком, не прекращавшимся ни на минуту со дня их прибытия. «Все в порядке, Поль?» «В полнейшем, а как ты?» «Да что-то как-то на душе тоскливо». «А в чем дело?» — поинтересовался Сик. «Поругался с Ингрид?» «Нет. Но мне почему-то кажется, что эта планета нас ненавидит. Ты только посмотри на эту желтую землю. Никогда во время своих экспедиций в Сахару я не ощущал такой враждебности почвы. В свободные минуты на ней всегда можно было обнаружить какую-нибудь травинку, насекомое, рептилию или же людей. Здесь же все обстоит совершенно иначе. А что нас ждет за горизонтом? Кто они, эти желтые?» Он кивком указал на Анаэну. «Что мы знаем о ней, о ее мыслях?» «Она была прекрасна, я ее спас, как поется в одной песенке». «Что в этой прелестной головке? Быть может, они такие же злюки, как и черные. В любом случае, у них за спиной 30 миллионов лет истории. 30 миллионов лет! На Земле это переносит нас в мезозой. И я чувствую себя живым ископаемым. Возможно, мы для них такие же диковины, как для нас диплодоки. И потом, мы уже потеряли одного из наших». «Я уверен», — возразил Поль, — «что в них больше гуманности, чем тебе кажется. И я вообще не понимаю, какая муха тебя укусила. Естественно, мне тоже не весело, когда я думаю об Артуре. Но все это риски». «Ну да, ты же не видел, как он там отбивался и укусил жреца». «Довольно уже, успокойся, Бернар», — промолвил Сик. «Это пройдет. Это просто криз. Такое у всех нас будет. Просто ты первый, послушай. 2 года тому назад я зимовал на Шпицбергене вместе с 2 химиками и командой троперов. Искал редкие земли. Так вот, там у всех случился криз. Сначала у одного, потом у другого. Дошло до того, что один из химиков, пока мы спали, заложил свои сани и ушел. Прямо в Швецию. Мы настигли его только через 2 суток, уже едва не замерзшего. Прошло еще 2 суток, и он же первый над этим смеялся». «Ох, да знаю я, что это пройдет. Но как факт того, что я это знаю, может уменьшить мою нынешнюю печаль?» Он пожал плечами и направился в башню. Ингрид, развалившись в кресле, разглядывала пустыню. «Ты тоже?» — спросил Бернар. «Что тоже?» «Тоже хандришь?» «И да, и нет. Я вспоминала наши тихие скандинавские озера. Но я ни о чем не жалею». «А что ты думаешь о желтых марсианах?» «А что, по-твоему, я должна думать о том, чего не знаю? Анаэна кажется вполне симпатичной. Каковы там все остальные, даже не представляю. Они долго сидели молча. Затем вдруг в ритме хода звездолета что-то резко изменилось, и Ронни остановился. «В чем дело?» — спросил Бернар в микрофон. «Посмотри в передний иллюминатор». В песчаной пыли примерно в километре от них двигались три формы. От прилива внезапной ненависти Бернара аж затрясло. Снова крабы. Он открыл казенную часть пушки, поместил внутрь снаряд. «Подожди», — сказал Поль, когда Бернар спросил у него, следует ли стрелять. «Она и наволнуется. Возможно, это желтые». Силуэты приближались. Их детали становились более явственными. Это были гораздо более высокими, нежели крабы, и имели всего 6 ног и продолговатую форму. «Судя по жестикуляции Анаэны, я склонен сделать вывод, что это кто-то из желтых», — сказал Поль. «Не делай никаких преждевременных враждебных движений, но будь наготове». Загадочные аппараты продвигались большими шагами. На носу первого, на темно-желтом фоне, проступала сетка красных разрозненных черточек. На крыше была установлена миниатюрная катапульта, похожая на те, которые использовались когда-то высокобортными кораблями для отправки самолетов. В микрофон Бернар мог слышать что-то без остановки тараторившую на своем языке Анаэну. То и дело звучало слово «плиу», обозначавшее ее народ. Три машины остановились. И из брюха первой по гибкой лестнице спустился одетый в прозрачный скафандр желтый марсианин. «Открой наружную дверцу шлюзовой камеры», — скомандовал Поль Сигу. «Мы его примем. Общий созыв совета. Чтобы в нем мог принять участие Луи, совет пройдет в дортуаре». Убедившись, что марсианин поднялся в шлюзовую камеру, они закрыли внешнюю дверцу и открыли внутреннюю. В течение какого-то не слишком продолжительного времени земляне и марсианин разглядывали друг друга. Бернар заметил озорной огонек в его взгляде, промелькнувший при виде земных одежд Анаэны. Сам марсианин носил под скафандром что-то вроде охровой туники, перетянутой на талии поясом, и оставлявший руки ниже плеч обнаженными. Сняв прозрачный шлем, он сразу же задал несколько вопросов Анаэне. Та коротко ответила. На земле марсианин показался бы скорее высоким. Тем не менее, он заметно не дотягивал до 1 метра 95 сантиметров Сига и Рея и 1 метра 87 сантиметров Бернара, хотя и был на голову выше Поля. Войдя в дортуар, где уже сидел в своей постели, обложившись подушками Луи, земляне тотчас же обступили гостя. «Разговор рискует выдаться не слишком оживленным», — заметил Поль. «Рэй, может, ты и с этим поговоришь на диалекте черных? Кто-то же из них должен его знать». Марсианин действительно его знал и отвечал на том же языке. Впрочем, как заметил американец, имелись кое-какие легкие различия, позволившие ему полагать, что марсианин, должно быть, изучил черный диалект в другой среде. Говорил марсианин довольно-таки долго. «Он утверждает, — перевел Рэй, — что они нас искали. Те, кого я освободил во время своего бегства, смогли вернуться в родной город и рассказать там о нас. Приехать раньше они не могли по причинам, которые я уяснить не сумел. Он благодарит нас за спасение Анаэны и спрашивает, не желаем ли мы побывать в их городе. Разумеется, спроси, как его зовут». Желтый марсианин ответил: «Сли». Состоялся новый обмен репликами. «Он говорит, что покажет нам дорогу. Криок сам. Так, полагаю, называются их машины. Нужно еще выполнить какую-то миссию, и сопровождать нас они не будут. Но сам он останется с нами».